эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 4 апреля 2019 года, четверг. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Дмитрий Белоусов. Здравия тебе, Дмитрий. Добрый. Сегодня мы начинаем тему «Катастрофа древности. Факты, теории, мегалиты, полюса. Часть 1». 71 картинка Дмитрием заготовлена. 71, друзья. Это очень много, это очень интересно. Так что готовьтесь, запаситесь горячим чайком, терпением, может быть, бумажечками, на чем записывать, для того, чтобы вопросы ваши были сосредоточены по теме. Итак, каждый раз у нас с тобой интересная происходит встреча, в которой ломаются представления, порой стереотипы. В этот раз, я чувствую, нас ожидает нечто... Хотел сказать слово ужасное. В общем, нечто. Давай попробуем начать разворачивать эту тему. Приступай. Спасибо. Итак, уважаемые радиослушатели, поговорим о катастрофе древности. Для всех народов бывшего Союза, проживающих на нашей огромной территории, климатическая катастрофа является ключевым вопросом древней истории. Ну, просто живем мы здесь, в Евразии, значит, и поэтому нас это волнует больше всех, наверное. Но для большинства сегодняшних людей климатическая катастрофа – это что? Это всемирный потоп, да? Тот самый, библейский. Ну, то есть там, где Ной, постройка ковчега и каждой твари по паре. Голливуд регулярно промывает народу мозги своими фильмами. Регулярно и постоянно. Давайте напомню, вот первую картиночку посмотрим. Это фильм с Расселом Кроу 2014 года. Значит, так и называется «Ной», да? До этого был фильм 2007 года, 99-го. Это все только про ковчег, да? Значит, был фильм «Катастрофа» 2012. Помните, такой достаточно знаменитый? Вот бесконечная пропаганда, она на самом деле действует. Действует очень сильно. Действует на каждого. Потому что любой человек, который хочет подумать, задастся вопросом. Послушайте, но ведь вода, там какая-то волна, цунами, но у нее должна быть какая-то причина. То есть, ну вот это же очевидно. Да? А, значит, то есть потоп, любая цунами, любая волна – это следствие. Следствие по любым физическим законам, по любым законам геофизики, да и просто по логике вещей. Да? Потоп – это следствие. Вот следствие чего? Что было? Что случилось? Это мы и будем разбирать сегодня. Значит, на самом деле потоп был не один. Это давно как бы уже есть во всяких научных диссертациях. Потому что телевизор об этом не любит рассказывать. Потопов было минимум 7. Страшно. Десятки тысяч погибших. Но эти потопы были в пределах 1-2 континентов. То есть это не климатическая катастрофа Земли. Это локальный потоп. Да, было страшно, но локальный. Опять же, где все это взять? Где все это найти? Для поиска правды о древних планетарных катастрофах приходится анализировать не только доступные сегодня летописи, но и обращаться к ученым, к их теориям. И, естественно, обращаться придется не к тем слугам Запада, которые живут в рамках немецко-романовской истории. И, естественно, не к тем, кто живет по принципу «где деньги, там и родина», а обращаться к честным ученым, для которых истина и факты важнее неприятностей на работе. Для ученых, любящих свою страну, нашу Россию. Меня очень часто на форумах, да и просто вот на версиях в Ютубе, где выкладывается радио, да, просят назвать фамилии, ну хотя бы немножко. Поэтому потрачу пару фраз о личностях, чтобы понимать, откуда все это берется и где все это знать. Узнать правду о нашей древней истории помогают ученые самых разных наук. И это не только историки и археологи. Это и честные филологи, этнографы, лингвисты, географы. На самом деле профессий много. Низкий-низкий поклон тем, кто ради истины не боится говорить правду. Мы можем, например, вспомнить филолога и археолога XIX века Тадеуша Валанского. Вторую картинку вот сейчас откроем и посмотрим на него. Это польский археолог, да, его знаменитое письмо о славянских древностях. Мы можем вспомнить нашего современника, уже ушедшую Светлану Жарникову. Третью картинку. Совсем недавно от нас ушла она, в 2015 году. Ведь это ее авторство. «Русский север» – это прародина, колыбель цивилизации. Она даже написала знаменитую книгу «Золотая нить». Можем вспомнить этнографа Наталью Гусеву с близким названием ее книги «Русский север. Прародина индославов». Для тех, кто задает вопросы, почему нас так ненавидят на Западе, значит, давайте вспомним этнографа и лингвиста XIX века Платона Лукашевича. У него была шикарная книжка «Причина ненависти англичан к славянским народам». Называть можно долго. Но обязательно хочу коснуться нашего современника, биохимика Анатолия Клёсова. Низкий-низкий ему поклон за все его работы. И хочу сказать, что только от одного его названия, поскреби его работы название, поскреби русского получишь ария, у официоза, знаете, требуется смена памперс на N. Но согласитесь, есть две главные профессии. Историк и археолог. Две самых главных, которые чаще всего нам нужны. Вот только отстаивающих истину и говорящих правду, а не повторяющих немецкую ложь от иезуитов и Запада, очень-очень мало. Вот даже если мы возьмем последние лет 30-35, ну вот какие фамилии у нас на слуху? С 1988 года нет с нами археолога и историка Леонида Павловича Хлобыстина. Археолога от Бога, как говорили. Ведь он доказал, что во времена, когда египетских пирамид еще не было, на Таймыре, на нашем ледяном Таймыре, уже была металлургическая промышленность. Вдумайтесь в это. Пирамид не было, а здесь металл плавили. В 1992 году ушел из жизни великий евразиец Лев Николаевич Гумилев. Четвертую картинку. Вспомните его восхитительные книги. Он перевернул все. И все доказал, между прочим. И никто не мог его опровергнуть. Никто. В 2001 умер академик РАН, археолог Борис Александрович Рыбаков, который прослеживал славянские религиозные культы Макоши, Велеса, Сварога, Калиды, Перуна именно с севера, а также от сунгурских и костеновских стоянок. В 2004 ушел историк Аполлон Григорьевич Кузьмин, который еще в 70-е годы сражался и утверждал, что варяги никогда не были скандинавами, и он открыто спорил с халуями Запада. В 2004 году ушел археолог Валентин Васильевич Седов, активный сторонник локализации русского каганата. Да его даже в школе не проходит. В 2005 году ушел археолог Андрей Дмитриевич Гамон. Ну, иногда там ударение стоит неправильно. Он в 80-х годах раскопал в Томске аж 8-метровый культурный слой. Почти такой же, как в Новгороде. Кто об этом знает? Там молчат, как партизаны. Ну а сегодня еще живы, дай бог им здоровья, Лидия Павловна Грот, сражается с норманизмом историк Вячеслав Васильевич Фомин, пытается достучаться до людей историк и археолог Сергей Валентинович Гусев. Конечно, я не всех перечислил. Еще есть настоящие люди. Низкий-низкий им поклон. И главная идея у них одна. Я процитирую Жарникову, Светлану Жарникову, покойную ныне. Я обнаружила, что имею дело с огромным количеством вранья по нашей истории. Мне всегда было очень обидно за то, что постоянно унижают мой народ, русский народ. Постоянно говорят о нашей глупости, о нашей серости, о нашем варварстве. Это дословная цитата. И очень часто эти честные ученые подвергались репрессиям и гонениям. И в царское время, и в советское. Сейчас это не признается. Знаете, я не так давно спорил с одним доктором наук на форуме. Тот бился в истерике и кричал, что кто вашего Льва Гумилева гонял? Ходил тут, читал свои лекции. Так вот, для современных выпускников ЕГЭ. Лев Гумилев получил от советской власти за свою историю 4 лагерных срока и полный запрет печати своих книг. Для тех, кто не расслышал, 4 лагерных срока. Ну а для совсем упоротых дятлов клавиатуры, я процитирую видео Светланы Жарниковой. Значит, не так давно ушла. У нее на Ютубе есть видео с говорящим названием. Очень говорящим названием. Всего 4 слова. Меня уже поздно убивать. Вот так вот, господа. Ну а кто все остальные, кто сейчас сражается за правду? Это писатели, независимые историки, журналисты, блогеры. Меня часто спрашивают, ну где же тысячи и тысячи профессиональных историков, ведущих сейчас информационной войне? Как в любой войне, есть всего 2 ряда окопов, свои и чужие. Так вот, эти тысячи, они сидят в других окопах. И не надейтесь, что они перейдут в наши. Они сидят во западных, во вражеских окопах. 5 картинка. Вот прошу вас вдуматься в смысл их речей, статей, книг. Буквально в 2 словах. Смотрите, что нам говорится. Государственность нам дали скандинавы, религию греки, письменность болгары, науку, искусство и архитектуру немцы, французы, итальянцы. Понимаете, что идет? Русским людям упорно вдалбливают мысль об их исторической и культурной несостоятельности. Вот так это называется. Тысячи историков постоянно нас убеждают, что мы все время отстаем, что если что-либо сделано или построено, если какая-то идея – это все с Запада. Все вокруг – это достижение великого Запада. А вы – тупые варвары, без прошлого и будущего. Вот что говорится, по сути, с психологической точки зрения. И эта ненависть к своей стране – не изобретение 21 века. Я напомню один очень неизвестный факт. 1905 год. Помните такой? Победа под Цусимой японского флота над российским. 1000 убитых русских людей. 1000. Корабли потоплены. Знаете, что делала интеллигенция столичная? Вот наша тогда интеллигенция. Наша интеллигенция посылала японскому императору Микадо поздравительные телеграммы с победой. Вот так. То есть это было всегда. И эта точка зрения, в том числе историков, это не научное заблуждение. Это предательство. Давайте назвать вещи своими именами. Ну а что касается археологов. Археолог у нас вообще лицо подневольное. Раскопал, сдал. А сохранился артефакт или нет, решают начальники. У нас за последние десятилетия исчезло множество артефактов, драгоценных исторических артефактов. Повторю еще раз для тех, кто не услышал. Сегодня в угоду западной версии истории скрыты, умалчиваются или уничтожены множество артефактов. Я приведу несколько примеров, но один прямо сейчас. Если вспомните найденную при Романовых в 1908 году в Томске пещеру Воина. Вот сейчас нет ни самих артефактов, ни даже документов. Были и исчезли. А в дневниках советского антрополога Михаила Герасимова, 6 картинка, помните, был такой знаменитый антрополог, он знаменит тем, что по черепу делал внешний вид. Так вот, у него в дневнике есть, что его заставляли изменить облик Тимура под монголоид. Он приказ выполнил, но в дневнике честно написал. Заставили, по-настоящему все другое. Ну а что касается обработки данных археологии в научном мире, это тихий ужас. Понимаете, это ложь на лжи. Я вам сейчас в 2 словах объясню, как сегодня современные ученые анализируют археологические находки. Феоз придумал термин. Называется термин археологическая культура. То есть с упорством маньяка выделяется один какой-то признак. Все, только один. Например, культура боевых топоров, культура шнуровой керамики, культура шаровидных амфор, катакомбная культура, ямная культура, культура воронковых кубков, ну или там по какому-то названию. Таких культур сейчас многие-многие десятки. Ну, например, боевых топоров – это в мужских могилах был каменный боевой топор. Да? А вот скажите, что одно и то же племя не может пользоваться керамику и хоронить с топорами, нет? Но ведь раздергано на части. Я вам приведу шикарное интервью на тему вот этой археологической культуры от человека, который принимал участие в 21 археологическом сезоне. Для нынешних кабинетных археологов это вообще космический уровень. Зовут этого человека Лев Николаевич Гумилев. Да-да, тот сам. Так вот, Лев Гумилев открыто издевался над этой профанацией, над этим термином «археологическая культура», над этим разделением. Вот седьмую картинку откроем. Это книга «Древняя Русь и Великая степь». Гумилев считал настолько важным вот эту свою цитату, что повторял не только в интервью, но и внес в книгу специально. Вот в этой книжке «Древняя Русь и Великая степь» она есть. Она очень показательна. Цитирую. «Представим себе, что археолог 30 века ведет раскопки на территории Ленинграда. Занимаясь посудой, он выделит культуру глиняных горшков, культуру фарфора, культуру алюминиевых мисок, культуру пластмассовых блюдец. При раскопках жилищ он разведет по разным культурам дворцы в стиле ампир, кирпичные доходные дома, блочные строения. Все эти дома он обязан, согласно постулату официальной науки, разделить как памятники разных этносов, разных племен». Цитата закончена. Вот вы вдумайтесь. То есть Ленинград 1986 года. Да, нету жителей города Ленинграда. А есть какая-то культура пластмассовых блюдец и культура алюминиевых мисок. Вот сравните. Вот реальные жители города Ленинграда и вот научная обработка. Это бред собачий, честно говоря. Но ведь вот такой же бред у нас идет по всей древней истории. Но давайте скажем правду. Вот это разделение на мелкие кусочки, раздергивание на эти мельчайшие археологические культуры, это метод фальсификации нашей истории. Это сделано специально. Думаю, ни у кого в этом нет сомнений. И Гумилев вот сделал совершенно шикарное сравнение с 30 веком и с Ленинградом. Кроме вот этой фальсификации культурами, есть и две группы фактов. Такие нерекомендуемые. Это умалчиваемые и запретные факты. Умалчиваемые – это на те, на которые нет ответа у господ от науки. Вот просто нет. Поэтому о них молчат, да? А запретные – это археологические находки, которые природа создать никак не может, но они же есть. Там всякие скульптуры из камня, каменные сооружения с четкой геометрией, с окнами, с ровными гранями, с углами, там набережные всякие, дома. Вот. Обо всех вот этих не вписывающихся в официальную западную теорию фактах доценты с кандидатами, как говорил Высоцкий, стараются не говорить, не писать и не отвечать, даже если спрашиваешь. Упоминание таких фактов в дискуссии с официальными учеными мгновенно вызывает острейшее неприятие. Но таких замалчивающих фактов даже не сотни. Тысячи и тысячи, понимаете? Вот. Это еще раз говорю, те факты, которые не вписываются в стройную ложь официальной прозападной истории. Это те факты, на которые нет ответа у официальной исторической науки. У ныне покойного лидера проекта лаборатории альтернативной истории Андрея Юрьевича Склярова есть знаменитая фраза. Может быть, вы ее слышали. Если факты противоречат теории, надо выбрасывать теорию, а не факты. К сожалению, сейчас выбрасываются факты. Ну а теперь я вам приведу немножечко нелицеприятных фактов по истории археологии, относящихся к катастрофе, которую мы сейчас рассматриваем, и наглядно опровергающих ложь официальной науки. Приведу 15, их на самом деле сотни, но просто эти наиболее значимые. Да, красивые и так далее. Восьмая картинка. Начнем мы с Древнего Египта, из грека Геродота. Знаменитый грек, отец истории Геродот Гераклийский. Значит, он пересказывает свои беседы с египетскими жрецами, значит, и цитирует этих жрецов. Совершенно чудное интервью, потому что жрецы ему говорят: четыре раза за это время солнце поднималось против своего обыкновения. Дважды оно поднималось там, где теперь садится, и дважды садилось там, где теперь поднимается. Понимаете? То есть за время существования Египта четыре раза менялось направление солнца. То есть я еще раз повторяю, дважды поднималось там, где садится. То есть не на востоке, а на западе. Помимо Геродота, то же самое, значит, писал римский географ в первом веке Помпоний Мело. 4 раза за это время солнце поднималось против своего обыкновения. И дальше то же самое, да? 2 раза поднималось на западе. И 2 раза садилось там, значит, где оно теперь поднимается, на востоке. Понимаете, 4 раза минимум все менялось. Посмотрим древние летописи. Есть такой магический папирус Харриса. Он сейчас находится в Британском музее. Значит, 9-я картинка. Документ, пожалуйста, настоящий. Это свиток длиной 41 метр. Там 1500 строк. Там вообще написано однозначно. По смещении огня и воды, когда юг стал севером, а земля перевернулась. Возьмем другой, значит, документ. Папирус Ипувера. Он находится в Лендинском музее в Нидерландах. Там то же самое написано. Цитирую. «Земля повернулась, как гончарный круг». Значит, есть папирус Эрмитажа. Он лежит здесь у нас. Там тоже есть упоминание о катастрофе. Там написано, что катастрофа перевернула Землю вверх дном. Причем, заметьте, тогда люди не знали о суточном вращении Земли. Да, и считали, что это небосвод со всеми своими светилами поворачивается вокруг Земли. Случилось то, что никогда не случалось. Причем в Древнем Египте было даже название западного солнца, то есть солнца, встающего на западе. То есть, представляете, они сделали ему свое название, потому что это было долго, это было постоянно. Они звали его Гарахути. И в летописях написано Гарахути, он поднимается на западе. При этом вот этот поворот Земли сопровождался перемещением и южного, и северного полюсов. Думаете, это только летопись? Значит, был такой архитектор Сенмут, 10-ю картиночку. Это любовник царицы Хатшепсут в Древнем Египте, 18-й династии. Это приблизительно 15 век до нашей эры. Так вот, он ухитрился себе построить аж 2 гробницы. И на одной из них есть небесный свод с южным небом нарисован. Вот так он выглядит на 10-й картиночке. Так вот, проблема в том, что созвездие находится в перевернутом положении. Понимаете? Значит, в центре карты там изображена группа Орион-Сирус, но вместо того, чтобы быть на востоке, он находится на западе. То есть, человек, лежащий в могиле, видит Орион, который движется в неправильном направлении, в другом, противоположном. То есть, понимаете, это было настолько долго, что они ухитрились гробницу построить. То есть это не день, не два. Идем дальше. Был такой древнегреческий философ Платон. 11-я картинка. Это ученик Сократа, жил в Афинах. На этой картинке статуя Платона возле Национальной академии в Афинах. Так вот, у него в диалоге «Политик» тоже написано однозначно. «Я имею в виду изменение восхода и захода Солнца и других небесных тел, когда в давние времена они обычно заходили там, где ныне восходят, и всходили там, где ныне заходят. В определенные периоды Вселенная имеет настоящее свое обращение, а в другие периоды она обращается в противоположном направлении. В то время произошло уничтожение многих животных, и только немногие из людей остались живы». Вы вдумайтесь, Платон, которого никто не может заподозрить во лжи, по крайней мере, до сих пор, да, пишет, вращается в противоположном направлении. И таких авторов на самом деле много. Много, очень много. Ну вот, чтобы не быть голословным, я приведу еще парочку. 12-я картинка – это афинский драматург Софокл. У него есть историческая драма «Атрей». Жил он в конце 5 века до нашей эры. Значит, так вот он указал, да? Зевс изменил ход солнца, заставив его вставать на востоке, а не на западе. То есть то, что для нас сейчас норма, да, у них норма была обратная. То есть вставало на западе, они привыкли, а тут надо же. Зевс изменил ход солнца и заставил его вставать на восток. Вдумайтесь в это, да? А вот есть такой тоже драматург Еврипид, тоже древнегреческий, 13-я картинка. тоже 5 век до нашей эры, он писал в драме «Электрика»: «Тогда солнце повернуло обратно плетью гнева своего, неся наказание смертным». А в другом своем сочинении тот же Еврипид пишет: «И крылатая колесница солнца понеслась назад от ужасного раздора, изменив свой путь по небесам на запад, в ту сторону, где поднимался горящий румянцем рассвет». Да, возьмем, там, например, римского философа-стоика Луция Аннаксинеку, ну или просто вот Синека, да? Он в своей драме «Фиест» пишет, что люди, охваченные страхом, спросили: «Неужели мы заслужили, чтобы небо с перевернутыми полюсами пугало нас?» Перевернутые полюса – это как, господа товарищи? Да? Значит, в сирийском городе Угарит, 14-я картинка, там сейчас есть свой холмик, Рас Шамра, открыли его в 1928 году, и там нашли текст, посвященный богине-воительнице Анат. Ну, потом ее отождествляли с Афиной, она почиталась и в Египте, вместе с гиксами ее завезли. Так вот, в этом тексте пишется однозначно, что богиня Анат уничтожила население Леванта и поменяла местами две зари и движение звезд. Понимаете? Поменяла местами две зари и движение звезд. Думаете, это вот только вот такие? Да. Пожалуйста, возьмем арабский Коран. Вот уж святее некуда, да? Сура 55. Открываем ее, 15-я картинка. Там написано о божестве. Знаете, каком божестве? Двух востоков и двух западов. Да? Значит, был такой Аль-Бухари. Вот его цитата из Корана. «Час не придет, пока солнце не взойдет на западе. И когда взойдет оно, и люди увидят его, они все уверуют». Опять солнце на западе. Западноарабский философ Аварос, ну, у него, на самом деле, там длинное название, если кратко, Ибн Рушд, тоже писал о двух направлениях движения солнца. О восточном и о западном направлении. А если взять еврейского лидера, был такой в конце 10-го, начало 11 века Гай Хайон, раввин Вайнштока, да? Он тоже пишет об изменениях космоса, в результате которого солнце поднималось на западе, а садилось на востоке. А даже если возьмете Талмуд, трактат Санхедрин, это один из 10 трактатов 4-го раздела Мишны, что там написано? «Священный изменил первоначальный порядок, и солнце поднималось на западе, а заходило на востоке». В священной книге. Что-то все молчат о них. И никто об этом не говорит. У евреев, между прочим, есть тоже два названия неба. Тевел – это мир, в котором солнце встает на западе, а Аработ – это небо, где солнце встает, значит, с востока. Да? Ну вот, знаете, два названия. Хорошо, оставим евреев. Американские индейцы. Значит, солнце встает на западе и идет на восток. У них это солнце имеет отдельное название. Теотол-Ликсон. Да, значит, вот у них есть знаменитые иероглифы. Можно посмотреть камень солнца ацтеков, 16-я картинка. Так вот, эти иероглифы древние, они повторяются у многих племен, они описывают четыре движения солнца. То есть эти четыре движения соотносятся с четырьмя доисторическими солнцами, или, как индейцы говорили, мировыми веками, с непостоянными странами света. Еще интереснее, да? Непостоянные страны света. А, например, индейцы Мексики символически употребляют изменение направления движения солнца как игра в мяч, только в небесах. И эта вот небесная игра в мяч сопровождается катастрофами, землетрясениями и прочими гадостями. Ну а теперь давайте от совсем древних перейдем ближе к нашей стране, к нашей Евразии. Замечательный факт. 17-й – это мамонты, которыми мы все время хвастаемся, которыми мы находили очень много, в последнее время как-то реже и реже, да, уже, наверное, всех нашли. 17-я картинка – это карта находок мамонтов. Значит, мамонтов нашли много. Множество не сохранилось, что-то сохранилось. Один маленький, которые, видимо, не смогли в 19 веке всех слопать. хохма-то вся в чем? В желудках, а иногда и во ртах у всех, я подчеркиваю, у всех найденных мамонтов непережеванная трава. Для тех, кто в танке, повторяю еще раз, мамонт замерз так быстро, практически мгновенно, что у него травка в животе не только не переварилась, он даже проглотить ее не успел. Это у всех мамонтов 100% результат. А второй интересный момент. Травка знаете какая? Что это? Ягель? Какой-нибудь там северный? Да сейчас. Во рту и в животах у мамонтов травка тропические растения. Тропики и субтропики. Вот объясните мне, я всегда задаю, господа ученые, как мог мамонт есть цветочки траву близко к экватору и вдруг мгновенно замерзнуть в районе вечной мерзлоты? Вот как? Нет ответа. Несут всякую пургу, господа ученые. Вот посмотрите на красавца мамонта, 18-я картинка. Это находка 1860 года. Слава богу, сделали фотографию. По странной случайности, я очень часто буду с этим сталкиваться и говорить, не сохранился. А вот в комментарии к этой картинке шикарного мамонта я приведу цитату из книги Алана Элфорда. Книга называется «Боги нового тысячелетия». Он рассказывает там о мамонтах. Эти животные на Аляске погибли так внезапно, что сразу же замерзли, не успев разложиться. И подтверждается это тем, что местные жители нередко оттаивали туши и употребляли мясо в пищу. Кстати, посмотрите современную фотографию 19-ю. Это мамонтенок Люба. Вот так вот. Опять дальше следующий фактик здесь у нас. Об археологии. Еще. Значит, во многих местах за полярным кругом, подчеркиваю, за полярным кругом, находят следы произрастания магнолий, кипарисов, платанов, тополей. Согласно данным глубокого бурения, на севере той же Якутии росли не карликовые, а вполне нормальные березы, липы, ясени. То есть те, которые любят тепло. Вот есть такие Новосибирские острова. Значит, ныне одно из самых холодных мест мира. Холодрыга страшенная. И был такой российский полярный исследователь. Барон Эдуард Васильевич фон Толь. Можно на него посмотреть. 20-я картинка. Очень знаменитый человек. Так вот, он в 1885-1886 годах, то есть до революции еще было, обнаружил в вечной мерзлоте на Новосибирских островах останки саблезубого тигра, ладно, бог с ним тигром, и фруктового дерева высотой 27 метров. Вы вдумайтесь, фруктовое дерево, это тропики. На ветвях дерева еще держались зеленые листья и плоды. То есть они не успели во что-то превратиться. То есть недавно это было. В своем официальном отчете о Новосибирском архипелаге Эдуард Васильевич напишет, что обрывы в крутых берегах показали мне целые деревья ольхи, ив, берез в 15 футов вышины с отлично сохранившимися листьями и даже шишками. Для выпускников ЕГЭ 1 фут это 30,5 сантиметров. 15 футов это 4, ну и там 57 метров. Вы вдумайтесь. Да? Значит, ивы, березы высотой 4,5 метра. Нормальные на Новосибирских островах, где сейчас под минус 60. Вот как? Нет ответа в официальной науке? Ну, давайте теперь пойдем немножечко в другую область нашей планеты. Есть Индийский океан. Большой, в нем очень жарко, через него проходит экватор. Да, слева Африка, значит, справа Австралия, вверху Индия. Так вот, в южной части этого Индийского океана есть остров Кергелен. 21-я картинка, посмотрите, где это находится. До Мадагаскара 3300 километров. до Австралии чуть более 4000. То есть близко, но не очень. А хохма в том, что там есть гора. Зовут ее гора Росс. Самая высокая точка острова. 1850 метров над уровнем моря. Так вот, в центре жаркого Индийского океана, на этой горе Росс, на острове Кергелин, собственный ледник. Более 400 квадратных километров льда. Вы вдумайтесь. Вокруг Индийский океан, и не просто очень жарко, а очень-очень жарко. А тут 400 квадратных километров льда. Официально оледенение было 300 миллионов лет назад. И мне сейчас пытаются рассказать, что за 300 миллионов лет лед не растаял. Ну, не надо же держать всех за идиотов. Но не бывает такого. Значит, я сразу забегу вперед и скажу, что он не растаял, потому что здесь был Южный полюс. Вот и все. Возвращаясь к льдам, нам в школе, в институте, по радио, телевидению вешают такую, знаете, очень длинную лапшу на уши, рассказывая, как во время оледенения льды ползли. Ползли и ползли, как змеи, да? Вот скажите мне, почему льды ледников вот сейчас всегда лежат спокойно на месте? Они могут увеличиваться только в высоту. Почему тогда они ползли, а сейчас они лежат на месте? Лед другой. Или, может быть, лапша с ушей уже падает. Пойдем еще южнее. 22-я картинка. Антарктида. Три небольших вопроса. Значит, как известно, карту Антарктиды составили с космоса. И об этом гордо рассказывают, потому что там много-много километров льда и прочее, и прочее. Значит, только вот, понимаете, штука какая? Карта Антарктиды с горными хребтами и реками, свободная от льда, есть минимум на 5 средневековых картах. До космоса. Это как минимум карта 1513 года османского адмирала 16 века Пири Рейса. Вот можно на нее посмотреть. 23-я картинка. Это карта 1531 года француза Аронция Финиуса. Это карты Меркатора, две штуки, 1538-1569. И это карта француза Филиппа Буаше, 1773. Антарктиду открыли только в 1820 году наш русский человек, лейтенант российского флота Михаил Лазарев. А полной топографии не было до 1958 года. Здорово, да? Откуда взялись карты Антарктиды без льда? Второй такой же вопрос. В земле под льдами Антарктиды нашли залежи каменного угля. Для выпускников ЕГЭ напомню, каменный уголь образуется из окаменевшей растительности, то есть деревья. То есть в Антарктиде было много-много леса. Это как? Объясните мне, господа ученые. Не могут. Лапша с ушей сваливается. Та лапша, которую они несут. Ну и третий вопрос. А объясните мне, почему Антарктида обледенела крайне неравномерно? Вот если верить господам ученым, их лжи, то со времен аж третьего четвертичного до Кембрия там льда должно быть много-много и поровну. А там очень неравномерно. Зато вот если где-то рядышком, относительно рядышком, был Южный полюс, то та часть, которая к нему, там, естественно, было больше льда. А удаленные и более прогретые территории, они дольше подвергаются оледенению, там льда меньше. Именно так и показано. Ну, а теперь вернемся снова к нам, на наш русский север. Есть древний русский остров Грумунд. 24-я картинка. Это, подчеркиваю, русский остров Грумунд. Куда на своих лодьях веками ходили архангельские поморы. Нынче он называется остров Шпицберген. А сам архив Икерак подарен Норвегии. Вот так вот, шарап и душевный. Значит, Шпицберген расположен в 450 километрах от восточного берега Гренландии. и приблизительно в 650 километров от севера Норвегии. Холодрыга еще какая. Вот объясните мне, господа ученые, почему у побережья острова под водой коралловый риф? Коралловый. Я напомню, что кораллы растут в тропиках, только в тропиках, где вода остается теплой весь год. И растут ужасно медленно, не более 1 сантиметра в год. А там огромные кораллы. И почему на том же Грумманте, который Шпицберген, найдены окаменелые листья пальм? Почему там найдены ископаемые морские раки, которые обитают лишь в тропических водах? Вот как? Вернемся еще ближе к нам. Кольский полуостров, Мурманск и все прочее. Вот есть исторические записи, что еще совсем недавно, в средние века, на Кольском полуострове росли ананасы. Так хочется сказать, ананасы, Карл. Вы вдумайтесь. Ананас очень боится холода. Минимальная температура воздуха, чтобы он просто рос, это 22 градуса. При 18 он даже не проклюнется никак. А так ему 30 нужно, плюс 30. А сейчас самая высокая температура в Мурманской области плюс 9, там иногда бывает какой-нибудь один день плюс 14. Как могли расти ананасы на Кольском полуострове? Ну вот, вот как? Официальная наука публично облажалась. Она говорит, не было такого. Пойдем дальше, поговорим о лесе. Все лесоводы Российской Федерации в частных беседах, правда, однозначно утверждают, все леса Урала и Сибири очень молоды, очень молоды. Им буквально 150-200 лет. Частично это подтверждает фотографии Сибири 19 века, то есть 150 лет назад, на которых деревья только-только начали расти. Вот посмотрите, 25-я картинка. Это фото Красноярска, начало 19 века. Посмотрите на задний план. Ничего, пустыня. Опять же, если вы в Сибири где-нибудь копнете, вы получите очень тонкий плодородный слой, где-то 20-30 сантиметров. Вот только я напомню, что есть достаточно жесткий критерий подсчета. За 1000 лет в обычном лесу должен образовываться плодородный слой минимум метр, то есть по миллиметру в год. А с учетом листьев, шишек, иголок, слой будет еще больше. При этом посмотрим, там, сколько будет расти дерево. Есть официальный справочник по возрасту деревьев. Сосна обыкновенная живет 300-400 лет. А в особо благоприятных условиях до 600 лет. Вот, кстати, посмотрите. Это сосна из музея. 26-я картинка. Вы посмотрите на ее размер. Обычная сосна. Та самая, которая вот вы видите маленькую вот такую, а здесь больше метра. Вот были сосны. Где они? Знаете, что нам говорит официальная наука? Во всем виноваты лесные пожары. Все-все сгорело. Не просто сгорело, а много раз подряд. Горело и горело, горело и горело. Снимаем лапшу и задаем вопрос. Пожары есть и сейчас. Каждый год нам по телевидению рассказывают о пожарах. Но лес-то растет. А чтобы совсем ложь официальной науки развеять, я вам покажу фотографию того же 19 века. Вот в Красноярске там была пустыня на заднем плане. А вот та же широта, Северная Америка. Это фотография 27-я, как рубили деревья. Полюбуйтесь, два человека лежат горизонтально. Вот вам дерево. То есть у нас здесь была пустыня, которая сейчас зарастает, а там, извините, о, какие деревья были. Теперь пойдем к людям немножечко. Был такой иезуитский миссионер Мартин. Его еще называли Мартинус. Он для своего начальства писал книгу «История Китая». Тогда она была закрытая, там, тайная. Значит, вот посмотрите на знак ордена иезуитов, 28-я картинка. Еще те подлюки. Так вот, в книге для начальства по истории Китая и по данным Китая прямо написано о смещении оси Земли. Что писал иезуитский миссионер, цитирую: «Опора неба обрушилась, земля была потрясена до самого основания, небо стало падать к северу, солнце, луна и звезды изменили путь своего движения. Вся система Вселенной пришла в беспорядок. Солнце оказалось в затмении, планеты изменили свои пути». Здорово, да? Значит, был такой немецкий химик 19 века Карл Фридрих Мор. 29-я картинка. Он увлекался геологией, это профессор, кстати. Умер он в 1879 году. У него есть книга «История Земли. Геология на новых основаниях». Вышла она в 1868 году. Я процитирую, ибо это стоит того. Итак, факты столь же многочисленные, сколько хорошо исследованные. Они дают объяснение первоначального состояния земного шара и страшных переворотов, которые он время от времени испытывал между периодами покоя. Потом происходил великий физический переворот. Поднятие горной системы рассматривается геологами как следствие этих событий, которые они называют переворотами. А само существование их не подлежит сомнению. Вы вдумайтесь, в XIX веке были хорошо исследованы перевороты Земли. А сейчас у нас 21-й, и все о них молчат. Можно узнать, почему замолчали? Давайте опять немножечко вернемся на наш север, на наш знаменитый полуостров Таймыр, который сегодня постоянная многолетняя мерзлота, холодная зима с температурами до минус 62 и очень короткое прохладное лето. Но энтузиасты там бывают, геологи бывают. В частности, огромное спасибо геологу Горшкову, который делает фотографии и потом их выставляет. Вот посмотрите, 30-я картинка. Это саговниковая пальма. Слева, как она выглядит сейчас в тропиках, а справа ее окаменелые остатки на Таймыре. На вот том холодном сегодня Таймыре росли саговниковые пальмы. Вот ее остаточки. Вот сейчас она, например, растет там на островах Юго-Восточной Азии. Ну и немножечко по Таймыру с топонимикой. Вы, наверное, обращали внимание, что в Мексике, в Южной Америке много таких названий, таких звучных, да, там, со словом «кан». Значит, а теперь смотрите, на Таймыре есть приток реки Катуя, называется река Котуйкам. Есть каньон такой же, Котуйкам. А в Южной Америке есть город Теокан, это заброшенный город в Мексике. Есть верховное божество Кукулькан. Вам любой ученый, если честно, и без микрофона скажет, таких совпадений быть не может. Два археолога, Леонид Павлович Хлобыстин и Милентьев, в 70-80-х годах проводили археологические исследования на землях Таймыра. 31-ю посмотрим картинку. Это вот археолог Хлобыстин. Низкий ему поклон. Так вот, сотрудники заполярной экспедиции Ленинградского отделения Института археологии Академии наук пришли к однозначному выводу. Этот заполярный край был постоянно заселен, начиная с эпохи мезолита. Эти земли постоянно заселены не одну тысячу лет. Экспедиция обнаружила огромное количество стоянок эпохи мезолита. Это 6-5 тысячелетие до нашей эры. Неолита, 4-3 тысячелетия до нашей эры. Понимаете, когда это было? 6-5 тысяч лет до нашей эры на землях Таймыра люди жили. Они нашли целых 5 бронзово-литейных мастерских 3-2 тысячелетия до нашей эры. Вы вдумайтесь, пирамид не было еще. А здесь люди жили, металл плавили. Сегодня постоянных жителей на Таймыре почти нет. 32-ю картиночку. Значит, это камни, найденные на Таймыре. Вот только на камнях почему-то следы людей и древней цивилизации. Дальше я буду показывать фото, и 100% это сделал человек, а не природа, то есть не вода и ветер. Если еще недавно, совсем недавно, можно было открыть Google карты и посмотреть, что у берегов Таймыра были видны остатки городов, планировки улиц и так далее. Но только за последние 8-10 лет спутниковые снимки, относящиеся к искусственным сооружениям древней арктической прародины людей белой расы, откровенно ретушируются. И следов там уже нет. Но об этом есть соответствующие статьи в интернете со снимками до и после. И еще несколько фактов. В зоне вечной мерзлоты Восточной Сибири и Дальнего Востока мерзлотный поверхностный грунт очень соленый. То есть он содержит соленость по химическому составу, близкую к морской. То есть важна именно мерзлота, потому что в обычном грунте все промоется каких-нибудь лет 100. И вот эта засоленность грунта, мерзлоты, замороженные, служит доказательством пребывания морских вод на материке в глубину до многих тысяч километров в относительно недалеком прошлом. Объяснения этому у науки нет вообще. Дальше смотрим. Есть огромные валуны среднерусской возвышенности. Они никак не могли быть перемещены в эту местность ледником, как нам врут ученые. Против этого убедительно свидетельствует и рельеф побережья Восточной Европы, Западной Сибири и отсутствие других следов ледника. Зато научно подтверждено, что все горы в северном полушарии имеют как бы шрамы в результате массивного движения воды и льда, обычно с северо-запада на юго-восток. То есть что-то ударило с севера, а потом это как бы сползало. Да? Склоны всех гор изрезаны, просто изрезаны. А у Северного Ледовитого океана побережье зачищено до гранитного основания. Ну, фотографий полно, любой может в этом убедиться. То есть весь север Евразии либо каменная пустыня, либо озерно-болотная тундра. А где весь грунт? Пусть даже замерзший. Он-то куда делся? Ну и последний факт. Как говорится, пару слов о чингисидах. Как известно, больше всего географических открытий совершили купцы. Помните, был такой купец Марко Поло? 33-ю картинку посмотрим на него. Это купец, который ездил к чингисидам. Ни в какой Китай он не ездил. Это вранье. Откровенное, циничное вранье. Он служил хану Хубилаю. Это внук Чингисхана. Значит, долго служил, много лет. Так вот, значит, у него вышла книга. Книга чудес. В разных изданиях 281 гравюра. И на всех его рисунках климат теплый. Понимаете? Нет там зимы. Просто нет. Там босиком люди ходят. В тунике, что называется. Ну а второй факт о чингизидах. Как известно, геологи СССР искали золото много, часто по всему Дальнему Востоку, по Сибири. Так вот, в неофициальных интервью геологи, копавшие шурфы на северо-востоке Евразии, твердят о находках погибших людей в средневековых одеждах. Скажите мне, господа ученые, откуда тысячи погибших жителей в средневековой одежде в пустынной местности? Нет ответа. Ну, теперь пойдем смотреть, что же осталось после планетарной катастрофы. Конечно, осталось немного, но камни-то остались. И таких молчаливых свидетельств тысячи и тысячи. Если любой из вас наберет в интернет-поиске слово «мегалиты», вы увидите сотни фото остатков нашей древней империи. Частных, естественно, фото, неофициальных. Академическая наука, стыдливо потупив глазки, делает вид, что их не существует. Вот вообще. Да, там, как говорится, хоть плюй в глаза, божья раса. Конечно, у энтузиастов бывает, что там не разобрались, и среди тех или иных фотографий есть то, что может создать природу. Может. Но если мы видим плотно подогнанные, обработанные плиты, если это скульптуры, такое сотворить природа не могла. Наука нам цинично врет. Сейчас я вам приведу примеры. Вы смотрите фото внимательно и думайте. Но перед тем, как приводить фотографии, я приведу три других примера. Из-за очень резкого падения уровня образования в нашей стране, который сейчас уже ниже плинтуса, появляется много фантазий. А сами вопросы ставятся неправильно. Вот поэтому три примера, как правильно задать вопрос. Ибо правильно заданный вопрос есть уже половина ответа. А десяток таких правильно заданных, неудобных вопросов способны разрушить самую устоявшуюся лживую теорию. Итак, три примера. Первый. Дыры в земле. 34-я картинка. Смотрите, какая страшная дырка. Называется она Ямальская дыра. Она имеет огромный диаметр, 60 метров. Вдумайтесь, 60 метров дырка. Неправдоподобно ровные края. Да? Вот. Особенно зимой, представляете, там на фоне белого снега черная дырка 60 метров. Фантазии в интернете тысячи. Это эпицентр ядерного взрыва, работа роторного экскаватора, море всего. Именно фантазии. Правда другая. Дыра образовалась осенью 2013 года. Просто при потеплении климата, который идет сейчас, он идет по всей Евразии. Метан расширяется до гигантских объемов и взрывается, проделывая идеально круглые дырки в поверхности планеты. Взрыв идет колоссальной силой, выбрасываются тонны грунта. Дальше эти дырки за несколько лет превращаются в озера. Если вы посмотрите, вот полуостров Ямал буквально испещрен такими небольшими озерами-блюдцами. Взрывается, еще раз говорю, метан. Там гидрат метана. Огромное количество гидрата метана находится в зоне вечной мерзлоты всей нашей Сибири и всего Дальнего Востока. Так вот, правильные вопросы. Не вот эта глупость, типа эпицентра ядерного взрыва или работа роторного экскаватора. Да? Правильные вопросы, как там оказался метан, почему тает метангидратный холодильник и что будет, когда все метангидраты высвободятся из ледяного плена и взорвутся. Второй пример неправильных вопросов. 35-я картина. Это Таймыр. Волнистые плиты в среднем течении Котуйкана. Это опять фото геолога Виталия Горшкова. Есть глупая выдумка выпускников ЕГЭ, это черепица. Ну, конечно, нет. Да? Вот, это окаменевший песчаник. Значит, причем очень часто бывает, что таких слоев еще много, да? Как будто там эти плиты положили друг на друга, а, так сказать, фантазисты придумают, о, смотрите, это склад керамики, да, склад черепицы. Так вот, правильный вопрос. Для того, чтобы песчаник, дюны песчаные окаменели, вот именно в таком виде, процесс окаменения должен был произойти очень быстро. Ну, аналог для школьников, так в печи обжигают керамику. Но воздействие высоких температур в древности – это что? Вулкан. Извините, вулкан на Таймыре? Да там вулканов никогда не было. Объясните мне, господа ученые, откуда на Таймыре такие большие температуры для окаменения песчаника? И как получились многократно слои? Ни один геолог это объяснить не может. И третий пример, как нужно правильно ставить вопросы. По всей территории нашей страны есть всевозможные каменные столбы. И геологи даже поясняют нам, глупым, как они образовались. Вот возьмем, например, знаменитые красноярские столбы. Да? Значит, это скала Дед, 36-я картинка. Хорошая физиономия, да? Так вот, правильный вопрос. Мы не спорим, как они образовались. А правильный вопрос, зачем ставить знак равенства между образованием камня и его обработкой? Итак, есть множество артефактов, которые подтверждают существование империи. Примеры закончили, пошли к настоящим камням. Погибшей империи славян, тех самых сохранившихся артефактов. Но вспомните, как вел себя адмирал Нельсон во время Копенгагенского сражения 1801 года. Он прислонил подзорную трубу к выбитому глазу и говорил цинично и нагло: «Я не вижу никакого сигнала». Так вот и наши современные историки и археологи принципиально не хотят видеть древние артефакты. Вот точно так же, как адмирал Нельсон. «Я не вижу никаких артефактов». Логично разделить остатки объектов архитектурного наследия на 4 группы. Ну, просто они разные. Группа первая. Десяток примеров. 37-я картинка. Таймыр, тот самый. Как вам блок? Идеально ровный блок. Блок дороги или стены. Это что, природа сделала? Нам врут про строматолиты. Есть такие плотные слоистые образования. Только они выглядят по-другому, извините. И жили они 3 миллиарда лет назад. А это вот он, свежак. Второй пример. Гексагональные колонны. Там же Таймыр, 38-я картинка. Вот посмотрите на эту колонну. Она состоит из одинаковых блоков. Именно так строили опоры для античных храмов во всем Средиземноморье. Да, нам тут пытаются вешать лапшу на уши, что в Северной Ирландии есть дорога гигантов. Только там тысячи целых монолитов, и они слиты вместе. А здесь одна-две, и вот по блокам-то построены. Дальше. Гора Карнасурт. Это Кольский полуостров. 39-я картинка. Это не так далеко от Мурманска, 227 километров. Вершины там 930-940 метров. Там плато. Вот посмотрите на эти четко нарезанные базальтовые плиты. Что-то там поломано, конечно, там площадка около 400 метров. Вот вы вдумайтесь. Четко нарезанные базальтовые плиты. Это сделал человек, неужели не видно? Дальше. Кольский полуостров. Район Сельдоозера. Группа Александра Барченко. К сожалению, был расстрелян в 1938 году. В 1922 году у него была экспедиция. И в том числе нашел так называемый город Барченко. Посмотрите 40-ю картинку. Угол каменной кладки. Вот это природа сделала? Ну, лапша с ушей падает. Это сделал человек. Вот другой вам пример. 41-я картинка. Это лестница, вырезанная в камне. Не положены друг на друга блоки, а лестница, вырезанная в камне. Обращаю ваше внимание. Потому что я не раз вернусь к таким лестницам. Видите, она вырезана вся из целого куска. Причем вот этим конструкциям в городе Барченко минимум 9 тысяч лет. Вы вдумайтесь. 9 тысяч лет. 90 веков, господа. Продолжая тему лестниц в камне. Вот есть такой знаменитый Кронштадт, небольшой город, который... будто бы построил западник Петр I. Вот не надо слушать завравшихся историков. Вот. 42-ю картину. Точно такая же лестница, видите? Вырезанная из единого камня. Это в западном доке Кронштадта. Идем дальше. Может быть, вы видели многократную промывку мозгов телевизором про полигональную кладку. Значит, телевидение нам все уши прожужжало, что есть такие стены в Перу и в Боливии. Я напомню, что это тип каменной кладки, вырезанные из камней под произвольными углами состыкованы. Да? Перу, Боливия. Господа, у нас полстраны забито такими артефактами. Полстраны в полигональной кладке. Хоть кто-нибудь об этом говорит? Не Перу, а Россия. Посмотрите 43-ю картину. Вот эта стена на Колыме. Вот они, углы произвольные. Да? Вот вам второй пример. Урал, село Чусовое, Демидовская пристань. 44-я картина. Еще раз говорю, таких находок сотни. И с каждым годом список растет. Только за последние пару лет появились данные о находках в южной части Кемеровской области. Да, там, в горной Шории и так далее. Еще пример. Юг Красноярского края. Там есть такой парк Ергаки. Посмотрите к 45-ю картинку. Каменный параллелепипед. И что, вот это сделала природа? Вот этот вот идеально ровные грани и углы? Ну, я вас умоляю. Врать-то тоже надо уметь. Смотрим дальше. Приморье, гора Педан. Ну, ее, правда, нынче называют Ливадийская гора. 1332 метра над уровнем моря. Входит в горную систему Сихотэ-Алим. Она вообще всего 74 километра от Владивостока. Вот посмотрите, 46-ю картинку. Снаружи порушена, а в глубине сохранилась неповрежденная каменная кладка. Пожалуйста. Это тоже природа сделала? Угу. Лапша падает. Вот другое фото. 47-я картинка. Посмотрите на идеальный ровный угол 90 градусов. Это сделал человек. Но ни одного ученого на горе Педан никогда не было. Не нужно это никому из ученого мира. Вернемся на запад. Гора Воттавара. Самая высокая точка западно-карельской возвышенности. Открыли гору совершенно случайно в 1978 году. 417 метров над уровнем моря. Там, конечно, есть сейды, это такие священные камни древних саамов. Но даже без сейдов там сотни и сотни фактов. Вот посмотрите на каменные шары. 48-я картинка. Один каменный шар стоит на постаменте на земле, а второй внутри скалы. Вы сомневаетесь, что это сделал человек? А вот официальная наука говорит, что это сделала природа. Опять, я вам показал две лестницы, давайте покажу третью. Вот еще одна. Очередная лестница, вырезанная в камне, целиковая. 49-я картинка. Эту лестницу на горе называют лестница в небо. 13 огромных ступеней. А, впрочем, иногда ее называют амфитеатром. Путешественники, когда приходят, может быть амфитеатр. И третий пример с горы Воттавара. Выемка прямоугольной формы 4 на 2 метра, находящая прямо в центре гранитного массива. 50-я картинка. Сложена из огромных каменных плит. Представляете, вот из огромного монолита взяли и вырезали 4 на 2 метра в глубину. Стороны выемки имеют идеально ровные углы и стены, как шлифованные. Нам ученые говорят, это ледник шлифовал. Ага, сейчас. Следующий пример. Сихотэ, Алинская горная гряда Приморья, Синегорская долина. Высота более 1200 метров. Посмотрите двойное фото 51-е. Знаете, что это такое? Штукатурка. Окаменевшая. Толщина слоя около 15 миллиметров. Для тех, кто в танке. Природа камни не штукатурит. Спасибо энтузиасту Станиславу Кабелеву, который это нашел. Теперь будет туда туристов. Ну и напоследок, значит, плато Киселях, Верхоянский район Якутии. Целых 120 квадратных километров столбообразных гранитных изваяний. Сами горы можно сравнить с рукотворными истуканами Ультрабукасски. Вот 52-я картинка – это вырезка животных в камне. В науке это называется зооморфные мегалиты. Да? Видите животных? Слева и справа. Официальная наука что делает? Она нам врет, что это сформировалось благодаря эрозии горных пород. Вот. Даже комментарий не было. И таких примеров тысячи и тысячи. Идем дальше. Вторая группа. Это артефакты, которые были найдены и описаны, а затем официальной наукой исчезли или уничтожены. Я вам приведу целых 4 примера. Первый, уже упоминал, Романовский, времена Романовых. В 1908 году в Томске на крутом берегу реки Томи найдена пещера, в которой обнаружен прекрасно сохранившийся костяк воина, одетого в деревянные боевые доспехи и в низкий шлем из лошадиной кожи. Около скелета лежит короткое копье, лук и топор. Находка передана Томскому университету. Это газета «Петербургский листок», номер 277, 1908 год. Назвали это «Рукотворная пещера воина». Так вот, на нулевые годы 21 века нету ни этих артефактов, ни каких-либо записей об этом вообще. Уничтожено. Просто уничтожено. Оно лишнее. Ведь, как там говорил значит, человек, на которого молится официальная наука, немец Миллер. Сибирь не есть земля историческая. Стало быть, ничего там нет. Второй пример, советский. 1928 год, 53-я картинка. Пещера на окраине Симферополя, Крым. Обычный энтузиаст, учитель истории Анатолий Столбунов нашел отполированную лопаточную кость мамонта с картой звездного неба. Запорожский астрофизик Чернов работал с этой картой и распознал на этой карте 16 созвездий северного полушария и 102 звезды. Все они реально есть и сейчас. Но очень многие доступны для наблюдения только телескопом. А несколько десятков в 1928 году вообще были неизвестны. Значит, то есть вы вдумайтесь. Значит, когда, значит, это рисовали на мамонте, да, они знали звезд больше, чем мы в 1928 году. Со всеми нашими техническими знаниями. Это называется, человечество прогрессирует? А может, регрессирует? А знаете, когда это было? Небесные светила, которые изображены на карте, соответствовали положению звезд 30 тысяч лет назад. 30 тысяч лет назад. То есть они 30 тысяч лет назад знали звезд больше, чем мы сейчас. Третий пример, еще один советский. В 1936-39 годах проводились раскопки у старинного поселения Буреть. Это 112 километров от Иркутска, при Ангаре, Усольский район. 54-ю картинку открываем. Известно, что были найдены десятки статуэток из камня и кости наших предков, белых людей. Возраст этих статуэток 23 тысячи лет. Там были скульптуры в одежде типа мехового комбинезона, шерстью наружу, с откидывающимся капюшоном и так далее. Нескромный вопрос. Где сейчас все статуэтки? Уничтожены. Уничтожены в советское время. Просто. Ну, по официозу утрачены. Так, аккуратненько, да? Более того, уничтожены не только статуэтки. Значит, уничтожены и документы. То есть, опять же, все отчеты по тем раскопкам утрачены. Чудом уцелели какие-то не самые важные фотографии. Вот то, что я показываю, 54-й картинке, это второстепенные. Самые главные нет их. Вот. А бесследно исчезли все статуэтки людей белой расы. Осталась одна статуэтка с монголоидными чертами лица. И то ее обнаружили дома в квартире академика Окладникова, который руководил раскопками после его смерти. А все остальные уничтожены. Вы думаете, современные историки лучше? Вот этих трех предшествующих примеров. Четвертый пример, современный. В 90-е годы раз, в 2001-2002 годах на площади Ленина города Томска, ну и там рядышком, при хозяйственных раскопках были обнаружены десятки гробов, колод, захоронений. До нашей эры. 55-ю картинку. Вот эта фотография. Думаете, они нужны историкам, археологам? Без всякого осмотра эти вот десятки колод захоронений были отправлены на выкидывание. Ну, официально на перезахоронение. Вот эти случаи уничтожения официальной наукой ценнейших артефактов нашей истории далеко не единичны. И подобные равнодушия к нашей истории со стороны историков, предательство нашей страны, ее древней истории, халуйство к Западу отмечаются на каждом шагу. Идем дальше. Третья группа. Артефакты, отнесенные к другому государству. У нас в стране есть огромные укрепления, так называемый Заволжский исторический вал. Он идет от Астрахани до Перми. Картинка 56.1. То есть от Каспийского моря, грубо говоря, и так на северо-восток, теряясь в глухих лесах Среднего Урала. Официально она называется Закамская оборонительная линия. Это линия земляных валов и рвов, отлично видимая с воздуха. Понимаете, а с воздуха ее видно. Вот эти перепады все и так далее. Когда находишься на земле, ничего не видно. Лжи очень много. По апофеозу, вот просто вдумайтесь, вот так и звучит какой-нибудь западный историк, да? Линия построена для отражения атак азиатских орд с востока. Да? Вот. И вот это забито во всех наших учебниках. Но ни в архивах романовских, ни в преданиях, ни в летописях не сохранилось никаких сведений о возведении колоссальных укреплений. Причем, вот, значит, еще раз, если можно, картиночку 56.1, обратите внимание. Значит, оборона всегда и во все века при наличии реки строилась как? Сначала река, а потом уже крепость за рекой, чтобы между тобой и неприятелем была река, чтобы он сначала переправлялся. Преграда, естественно. Так вот, обратите внимание, значит, эта стена, она расположена восточнее реки всегда. То есть вот это азбука фортификации. То есть те, кто строили, защищались с запада. А как она выглядит сейчас, можно посмотреть по картинке 56.2. Там мало что осталось, но осталось, пожалуйста, вот ее видно. Вот. А чтобы было понятно, откуда и где это, посмотрите на карту вот эту 56.2. Это карта 1707 года Питера Вандера. Да, значит, то есть слева Московия, которую контролировал Запад, справа Великая Тартания. Значит, знаете длину вот всех этих укреплений, этого Заволжского исторического вала? 2500 километров. Вдумайтесь, 2500 километров. Даже сейчас в среднем это 5 метров в высоту и 70 метров в ширину. Плюс ров шириной около 10 метров и глубиной до 4. Ну, понятно, что сейчас где-то он уже уничтожен. Вот кусочек из того, что сохранилось, 57-я картинка. А вот эти остатки имеют высоту от 3 метров. А, например, валы Кашинского городища имеют высоту 10 метров. Заметьте, 10 метров после стольких веков. И уже давно посчитано, какое количество рабочих рук необходимо для создания подобной земляной насыпи. Да, и крепостей, которых там полно, ну, остатки от крепостей. И оказалось, что до людей просто не было во всей империи Романовых, чтобы вот все это насыпать, понимаете? Это включая грудных младенцев и глубоких стариков, и работать круглосуточно. Египетские пирамиды просто меркнут. Но на сегодняшний момент у нашего Заволжского исторического вала нет ни музея, нет туристических гидов и нету книг. Идем дальше. Четвертая группа. Первый пример. Биметаллический нож Таймыра. Его нашел археолог Леонид Халабыстин в конце 60-х, начале 70-х годов. Это вот вид одного из его раскопок, из его книги. Так вот, биметаллический нож – это кованый железный клинок, черенок которого литая бронзовая рукоять. Да? Так он возрастом 3000 лет до нашей эры. Вот вы думаетесь, на Таймыре люди занимались металлургией 3000 лет до нашей эры. То у нас на Северном Кавказе и в Северном Причерноморье железо – это 9 век нашей эры. Разница 39 веков. Ничего себе разница, да? Причем можно посмотреть ведь и технологию литья той же бронзы, из которой сделана рукоятка. А это технология Аркаима. А обнаружена на Таймыре керамика – вообще распространена от Чукотки до Скандинавии. При этом бронзы, вот эти, из которых сделана рукоятка ножа, да, она такая очень конкретная, мышьяковистая. Да, ее легко опознать среди всех других бронз. Так ее находят вплоть до Египта и Крита. То есть, понимаете, весь север нашей страны был значит, распространен жилищами металлургии. Второй пример, игнорируемый из четвертой группы, это столица русской Артании, город Грустино, или там, говорят, Грасиона. Вот. Есть такой город в Сибири, Томск. Официально он основан казаками в 1604 году. Значит, и вот в этом году ему только 415 лет. Но еще в 19 веке были доказательства существования древнего города. Это кладбища, которые были до Ермаковской, и катакомбный подземный город под современным Томском. Вот посмотрите схему 59-ю. Да, это одна из схем таких просто. Она старая, но вот никем не проверяемая. По иранским источникам, по их летописям, построил этот древний город под землей туранский царь Франграсиона по прозвищу Грозный. Причем специально строил подземный, чтобы было проще укрываться от холодов. То есть, понимаете, повторяю, Томск поставлен почти на месте древнейшего города русов Грасиона. Ну, древние так строили. А если кто-то считает, что вот подземные огромные города – это фантазия, в 20 веке, совсем недавно, открыли подземный город Хетов в местечке Глубокий колодец, это в Малой Азии. Так вот, то есть турки честно об этом сказали, это наши скрывают, да? А турки честно сказали. Так вот, город, который нашли в Турции, имел более 8 подземных этажей. 8 подземных этажей, вдумайтесь. И было рассчитано на 20 тысяч человек населения. Там было десятки вентиляционных колодцев глубиной до 180 метров. И было около 600 гранитных поворотных дверей, перекрывавших проходы между отсеками города. Вот такая вот фантастика в реалии. Да, значит, возвращаясь к Грасионе, она упоминается в десятках карт, в записках. Я могу перечислять сейчас полчаса. Да? Это и записки Сигизмунда Гербенштейна, и исследования древней русской истории Арона Ленсберга. Это карты Меркатора, Абрахама Артелия, Петриуса Бертиуса, Йодокуса Хондиуса, Геома Делиля. Но приведу три факта. На карте Кондиуса 1606 года, на рядышком с Грустиной, с точкой, где написан город Грустина, есть текст, очень замечательный текст. Он гласит: «В этом холодном городе живут совместно тартары и русские». Вот посмотрите, три фрагмента карт, 60-я картинка. Вот везде я вам подчеркнул, вот она Грасиона, над которой стоит современный Томск. Романовские газеты писали о том, что там внизу есть подземный город безумно часто. А да, например, 4 ноября 1788 «Сибирский вестник», в 1896 году «Тобольские губернские ведомости», «Сибирская жизнь» писала в 1898 три раза, в 1908 году писал «Петербургский листок». Причем, согласно данным конца 19 века, царским, в Томске есть сотни ходов. В том числе, например, по штампу до лагерного сада идет гигантский подземный ход, названный Томским метро. И по свидетельствам людей 19 века, размер хода был так велик, что в нем могли свободно разъехаться две тройки лошадей. Вы вдумайтесь, две тройки свободно разъезжаются. Обалдеть. Вот. Ну... мы можем сейчас посмотреть 61-ю картинку. Это, конечно, не значит, древние катакомбы. Это входы в них, которые очень быстро засыпаются, но иногда люди успевают сделать фотографии. Значит, тем не менее, прокладка различных коммуникаций все равно вот, раз наткнулись. Ну, там дверь, да, и она тут же засыпается. Я понимаю, что все, что по закону под землей, это государственная тайна. Да, понятно, что Томск – город оборонный, и там есть какие-то подземелья, которые создавались в целях обороны. Их закрытость понятна. Но наш подземный город древних, который был создан тысячелетиями назад, это наша история, и им надо заниматься. Ну, а глупым туристам продают путевки в подвал усадьбы купца Хамитова. Вот. Вот только археолог Гамон Андрей Дмитриевич, и, как я уже сказал, раскопал в южном предместье Томска 8-метровый культурный слой. Представляете, 8-метровый. Вот. А там же нашли орудие труда 7-тысячной давности. Вот так вот. Но это вот что касается артефактов. О том, что на сегодняшний момент официальной историей не является наукой, сегодня уже не говорит только ленивый. Археологические открытия последних лет в Сибири настолько значимы, что они заставляют, просто заставляют совершенно другими глазами взглянуть и на всемирную историю, и на историю якобы 8-тысячного Китая. И этого, значит, наши прозападные историки очень боятся. Потому что тогда выяснится, что истоков всех древнейших цивилизаций стояла Славянская империя. Ее называют по-разному. Например, на РЕН-ТВ ее называют протоцивилизацией. А у меня в книге наша Евразийская империя. В других книгах ее называют Великий Туран Сибири. И именно отсюда, из этого места, затем пошли расселения славян на Иранское Нагорье, в Индостан, Египет, Восточную и Западную Европу. И никакого отношения ни к Китаю, ни к нынешним тюркам все это не имеет. Повторяю, именно из Сибири пошли мощные миграционные первопотоки. Это вот то, что касается камушков. Таких артефактов, еще раз говорю, тысячи, тысячи, тысячи. И ответы, что же случилось, есть у одного человека, ныне уже покойного. Альфреда Лотара Венигера. Посмотрите на него, 62-я картинка. Это немецкий геофизик и метеоролог. Венигер сегодня почти неизвестен. А ведь это человек, который сделал дураками почти всех ученых планеты. Вот именно так. Человек, сделавший всех дураками. У него есть три теории. На сегодняшний момент две теории и одна гипотеза. Так вот, эти три теории Венигера единственные на сегодня в науке, подчеркиваю, единственные на сегодня в науке объяснение, что случилось с Евразией, что случилось с Евразийской империей. Эти три гипотезы, все объясняющие научно и очень тесно взаимосвязанные между собой. И здесь очень важно и очень показательна история этих открытий. Первая теория Венигера названа теорией дрейфа материков. И она датирована 1912 годом. Венигер смог обосновать механизм движения континентов под действием центробежных сил, в результате вращения Земли и взаимное притяжение Земли, Солнца, Луны. Вот. Следуя вот этой первой теории, им была рассчитана вторая теория. О движении литосферных плит земной коры. Ее он приложил в 20-х годах. Суть очень простая. Наши континенты перемещаются по мантии планеты Земля, будучи пассивно впаяны в литосферные плиты. А значит, вот 63-ю картинку открываем и смотрим на литосферные плиты. А сами континенты являются независимыми плато, легкими по сравнению с более глубокими слоями земной коры. Вышла даже книжка Венигера «Происхождение континентов и океанов». А потом, ближе уже к 30-му году, вышла третья гипотеза. Теория земных катастроф. Повторю название. Литосферная теория земных катастроф. О ней вам не расскажут по телевидению. Исследования не были закончены до конца. В ноябре 1930 года великий ученый погиб на ледяном куполе Гренландии. Когда Венигер предлагал эти три гипотезы в начале 20 века, все они имели один минус. Ну, глобальный. А что было движущей силой или спусковым крючком, говоря по-простому, в каждой из этих теорий? То есть, что было движущей силой в теории дрейфа материков, что было движущей силой движения литосферных плит и что было движущей силой в теории земных катастроф? Этот вопрос он ответить не смог. То есть, это было три гипотезы. Даже первая теория Венигера была принята, ну, в штыки, это самое мягкое выражение. Она была отвергнута учеными всего мира, как антинаучная. Ну, все как обычно, вы же понимаете, что у нас у ученых понты, закостенелые убеждения в бездарности. Естественно, об этом сегодня научный мир старается умолчать всеми силами. Ученого поддержали единицы, просто единицы. Например, Венигера поддержал великий наш физик, великий гений 20 века Альберт Эйнштейн. Знаете такого, да? Вот. Посмотрим на него, 64-я картинка. И забытый ныне южноафриканский геолог Александр Дютойт. Он, кстати, потом продолжил исследование Венигера. У датского физика Нильса Бора, ну, тогда он еще не был знаменитым, потом была подходящая цитата по гипотезам Венигера. Вопрос в том, достаточно ли она безумна, чтобы оказаться верной. Так вот, научный мир первую и вторую теорию Венигера назвал фантастикой. Самого Альфреда называли дилетантом, профаном, сумасшедшим. И продолжали проповедовать бездарную и тупую теорию геосинклинарии. Да? 18 лет помоев при жизни, 37 лет помоев после смерти. Великого ученого оплевывал и чморил весь научный мир. Десятые годы 20 века, 20-е, 30-е, 40-е, 50-е, 60-е годы самовлюбленные ослы от науки издевались над гением. Тысячи выступлений, статей. Венергию доставались только унижения, оскорбления и издевательства. Ну а третьей теории Венегра, нарцисса научного мира, вообще постарались забыть. И вот так было, еще раз говорю, так сказать, до конца 60-х годов 20 века. Одни помои. Вот только в конце 60-х годов 20 века были получены неоспоримые доказательства, подтверждающие процессы, описанные Венегером. И эта так называемая безумная теория Венегера полностью подтвердилась. В частности, это казалось подтвержденным и спрединг. А вот 65-ю картинку откроем. Это теория Дитца и Хетца о расширении океанической коры. Да, значит, то есть как ведет себя кора Земли. Это было так называемое учение о тектонике плит. В 67-68 годах группа из 5 американских геофизиков Морган, Пишон, Оливер, Айзекс и Сайкс доказали научно первую и вторую гипотезу Венегера. Полностью. Вот его 60 лет поливали грязью. А дальше доказали, что он был прав. Полностью, 100%. И что вы думаете, хоть кто-то извинился? Да вот это горе ученые, они переобулись на ходу тут же. И господин Венегер, можно еще раз на него посмотреть, 62-я картинка, изобливаемого грязью, забытого изгоя, внезапно и мгновенно стал гением, основоположником и наставником. Вот такие они наши ученые. Ну такие ученые. А первая и вторая теории Венегера ныне преподаются даже в школе. Ну, естественно, без авторства. Это как бы мнение всего научного мира. Значит, с учетом падения уровня образования сейчас, давайте я буквально в двух словах поясню суть первой и второй доказанной теории ученого. В школе это почему-то не объясняют, и в институте тоже. Еще раз 63-ю картинку. Вот смотрите, есть литосферные плиты Земли. Там крупные плиты, средние плиты, мелкие, да? Там антарктическая, евразийская, североамериканская и так далее. На границах между плитами хаос из микроплит. Вся наша Россия, за исключением Чукотки, Забайкалья, располагается на евразийской литосферной плите. Да? Но там внутри, правда, есть западно-сибирская плита, алданский щит, сибирская платформа, восточноевропейская платформа, скифская плита. Что происходит, когда сталкиваются две плиты? Это тоже доказано. Например, континентальная и океаническая. Так вот, океаническая более тяжелая, она идет под край континентальной. А когда сталкиваются две океанические, погружается более древняя, потому что она более плотная. Вот еще раз, 65-ю, это движение плит, картинка, да? То есть, понимаете, значит, столкнулись две плиты, и на стыке начинают расти горы. Значит, вот если на 63-й посмотрите, да, классический пример. Столкновение индостанской плиты с евразийской. Вот вам системы Гималаи выросли мгновенно, да? А, значит, у Южной Америки, видите, вот там плита, вот на 65-й картинке, да, бьет по материку. Да, вот образовались горные цепи Кордильеры Анды на западном побережье. И все. А, Венегер утверждал, а теперь это доказано, 100% доказано, что передний край вот этого дрейфующего плиты материка должен будет сминаться в кладке, образуя горные цепи Земли. И это все доказано. Так вот, проблема в том, что третья теория Венегера говорит о быстром, практически мгновенном, несколько часов, перемещении литосферных плит. Официально наука соглашается, что плиты и континенты двигаются. Это 1-2 сантиметра в год, они говорят. А Венегер утверждал, что это мгновенно. Несколько часов и сдвиг, и вперед. что и подтверждается летописью, с которой мы начинали. Ну и теперь немножечко о полюсах. То, что магнитные полюса Земли меняются, так называемая магнитная аномалия Иловара, это давно известно. Но официоз нам говорит, что, мол, очень редко. 66-ю картинку – это магнитные полюса. Ну, для жизни человека, может, и редко, а для планеты очень часто. Магнитная ось даже не является прямой, я доказал еще Шмонов. Да, есть такая теория – двуглавость северного и многочечность южного магнитного полюса. Вот с географическими полюсами принуждение к правде только начинается. Я напомню, что географический полюс – это точка, расположенная на поверхности Земли и пересекающая с ней воображаемой осью вращения планеты. Вот эта ось, да, она неровно как бы крутится, да? Там есть прецессия, то есть там как бы такой конус как бы получается, да? Вот посмотрите 67-ю картинку, вот. То есть, вы знаете, когда вы волчок детский запускаете, он тоже, вот у него верхушка начинает вот так вот кружиться, да? То есть при вращении вот этого волчка под названием Земля, ось планеты непрерывно изменяет положение в пространстве, она описывает конус. А ученые нам гордо говорят, что период вот это вот, да, 25 776 лет. Очень забавно, да, значит, на кого рассчитана эта ложь 25 тысяч лет, если астрономическое наблюдение человечество ведет 200 лет, а все остальное расчеты, высосанные, просто говоря, из пальца. Сейчас считается, что ледяные шапки и северного, и южного полюсов, и сами полюса в нынешних местах, вот они были всегда и постоянно. Но это ж не так. Это ложь, это противоречит фактам. С точки зрения популяризации правды, очень большое значение имела книга «Смещающаяся кора Земли. Ключ к проблемам земных наук». Ну, у нее есть другие названия – «Изменчивая кора Земли». Вот посмотрите на нее, 68-я картинка. Написал ее в 1953 году американский ученый Чарльз Хэткинс Хэпкут. Это профессор Кинского колледжа. Она была издана в 1958. То есть Хэпкинс популярно и очень подробно изложил теорию мгновенного сдвига коры Земли. Когда я говорю мгновенно, понятно, что это не секунды, а часы, несколько часов. Конечно, ученый мир эту теорию не принял, ну, кто бы сомневался, да? Но вот она очень популярно описана, небольшая цитата. «Вся литосфера планеты может смещаться по поверхности более мягких внутренних слоев, точно так же, как кожура апельсина целиком смещается по поверхности мякоти, когда теряет с ней контакт». То есть, понимаете, смысл утверждения очень прост. Вот это перемещение земной коры – это регулярно повторяющееся геологическое явление. То есть Антарктида была безо льда просто из-за того, что она не находилась в районе Южного полюса, а примерно на 3000 километров южнее него. То есть она была за пределами полярного круга в более теплом климате. Вот вам и карта. Подчеркну, что гений 20 века Альберт Эйнштейн, 64-я картинка, еще раз на нее посмотреть, не только отозвался о книге очень положительно, как, собственно говоря, о теориях Веннигера, которых он поддержал, но даже написал к этой книге предисловие. Но там он указал и на ошибки Хейгбута, потому что Хейгбут говорил, что спусковым крючком вот к этой, к третьей теории Веннигера является вес полярных льдов. То есть, типа, набирается вес, и его кора смещается. Эйнштейн просчитал и доказал, что это ошибочно, что сдвиг полюсов есть, что есть регулярно и постоянно, но льда для этого недостаточно. Нужен другой начальный импульс. Для упертых скептиков я напомню, что великий Эйнштейн ни разу в жизни не ошибся. Ни разу. А сдвиг полюсов он подтвердил. В 1998 году инженер Джеймс Боулс предоставил свою версию, что может быть спусковым крючком. Он назвал этот механизм сдвига полюсов эффектом вращательного изгибания. Когда там гравитационное воздействие Солнца и Луны, появляется сила, действующая на кору Земли под острым углом, и такая, где-то такая пластическая зона, и кора сдвигается относительно более низколежащих слоев. Сейчас очень много частных исследователей сопоставляют ориентацию древних строений на полюса и получают их старое местонахождение. Ну так, в виде хобби, да. Там берутся пирамиды плато Гиза, аналогично комплекс Теотиакана в Мексике, засыпанную пирамиду еще в Мексике недалеко от Пуэбла. Иногда даже берут наш Исаакиевский собор и так далее. Вот посмотрите на 69-ю картинку. Это расчеты, как двигался Северный полюс. Как двигался раньше и как он будет двигаться дальше. То есть сейчас так, такой получается зигзаг. А похожие расчеты есть у Андрея Юрьевича Склярова. У него есть книга «Сенсационная история Земли». И вот, посмотрите, на 70-ю картинку, вот так вот он считал. Да? У него несколько в другом месте близко, но чуть-чуть в другом. По его расчетам Северный полюс находился и будет находиться. Ну а насчет спускового крючка для сдвига земной коры. Я напоминаю, что есть ведь еще эффект Джанибекова, когда Земля просто кувыркнется в пространстве. Если кто не видел, крайне рекомендую посмотреть видео, когда гайка с ушками, видео с борта космической станции, плывет вот так вот, вращается, потом раз, переворачивается и вращается в другом направлении, продолжая идти в том же направлении. Да, и этот эффект Джанибекова математически просчитан и подтвержден, что да, это все правильно. Вот, может быть и так. Значит, ну и напоследок. Сегодня замшелые наши ученые не могут опровергнуть теорию сдвига полюсов, но они могут ее умолчать. Что и делается. А с точки зрения вышеописанного и гибели нашей Евразийской империи, казалось бы, там не столь важно, что было первопричиной. Сдвиг полюса там, по Хедвиду или движение плит по Венигеру и Эйнштейну. Ну, во-первых, одно могло инициировать другого, да? Повторю еще раз. Третья теория Венигера – теория о быстром, практически мгновенном, за несколько часов, перемещении литосферных плит Земли. Вот ее-то и назвали сменой полюсов. Понимаете, не полюса Земли двигаются, они остаются на месте. Просто земная кора подползла под новую точку полюса, и все. То есть вот поворотик, да? То есть очередное перемещение полюсов. Не первое и не последнее. То есть вот когда было последнее, он из Канады, ну или Склярова из Гренландии, на Ледовитый океан. Расстояние между, например, старым канадским и новым в Северном Ледовитом океане всего 2256 километров. Но понимаете, проблема в чем? Земля не шар, а эллипсоид. То есть не чистый шар. Разница между полярным и экваториальным радиусами 21 километр. То есть она как бы приплюснут. Шар такой немножко приплюснут с двух сторон. Сравните Эверест, высочайшая вершина Земли, высота всего 8800, а здесь 21 с каждого края. То есть когда кора сдвигается, идет изменение рельефа. На новых полюсах, там где вот кора подползла, кора Земли сжимается, а старые расширяются. Плюс на стыках плит, ведь плиты-то сдвинулись, вот этих, да, литосферных плит, идет горообразование. Когда сейчас задают вопросы, почему высоко в горах в Южной Америке значит, крепости для древних индейцев, да они были на земле внизу, горы взлетели, вместе с ними крепости взлетели. Про горообразование есть текст даже в Священном Писании. Давайте я вам напомню. «Потряслись и исколебались земли». Дрогнули и подвиглись основания гор. Да? И люди, естественно, гибли при этом. Вот есть инкская мифология, так называемые мифы Уара-Чичи, Чири. Да? Цитирую. «Скалы гремели друг от друга. Стуны каменные, жернова начали поедать людей». Понимаете? Вот эта величайшая катастрофа Евразии, эта гибель империи, была вызвана всего лишь смещением коры и, соответственно, смещением полюсов на 2256 километров. Все. Вот. А уже сейчас говорят, что следующий Северный полюс, он сдвинется к нашей любимой Америке. Вот. Да, туда вот, в направлении штата США. Ну, впрочем, некоторые снова двигают в Канаду. Ну, а Южный, естественно, вернется обратно к архипелагу Кергелен, куда-нибудь туда. И снова там будет лед. И последняя фраза. Вот если Земля повернулась, что мы получим для России, да, для нашей страны? Ну, из минусов мы получим проблемы с могильниками в расставившейся вечной мерзлоте. Но плюсов будет намного больше. Начиная с увеличения пахотной земель и, самое главное, климат. Вот смотрите, а побережье Северного Ледовитого океана, как сейчас его называют, да, будет на расстоянии от 5 до 8 тысяч до Нового полюса. Знаете, что такое 5 тысяч? Это северное побережье Франции сейчас. Понимаете? Наш таймер будет в 6800 километров от Нового полюса. Знаете, как, чему это соответствует? Это египетский Шарм-эль-Шейх. А Карелия и Мурманск будут на расстоянии 7300-7700 километров от Нового полюса, что соответствует широте Доминиканской республики. А что сегодня Доминиканская республика? Это крупный производитель ананасов. Вот вам те самые ананасы на Кольском полуострове. Те самые исторические свидетельства, которые подтверждаются. Значит, на этом я заканчиваю первую часть. Если слушателям будет интересно, мы летом сделаем вторую. Там про метангидраты континентов, когда был процесс катастрофы, расчет года и так далее. Ну а кому не терпится, есть статья на сайте Русь Империи, читайте. Алексей? Да, у нас еще 71-я картиночка еще осталась. Да, ну это вот как раз я пропустил. Значит, это вот как раз про рукопись Уарачири, где скалы гремели друг от друга, а каменные жернова поедали людей. Угу. Страсти мордасти на ночь. Понятно. Да. Хорошо, вот такие у нас веселые сегодня новости, вот такие интересные расчеты. Кто хочет есть ананасов, ждать недолго. На Кольском полуострове Мурманск готовьте плантации под ананасы. А мы переходим сейчас ко второй части нашего эфира, в которой будем рассматривать вопросы, реплики, комментарии от вас, наши уважаемые радиослушатели и зрители. Но рассматривать мы их можем, сразу говоря, не на всех сайтах в интернете, в этом безграничном пространстве интернета, а только на тех площадках, которые относятся к Народному славянскому радио. Это в первую очередь slavradio.org, наш сайт. И во вторую очередь это канал в YouTube, youtube.com/slavradio. И там Славрадио пишется одним словом, латиницей. Еще отвечая на вопрос, который часто возникает, а будет ли запись передачи? Да, запись передачи будет. После трансляции YouTube закрывается, после этого происходит обработка, звук выравнивается, и выкладываем, опять же, в YouTube уже в хорошем качестве. Так что не задавайте таких вопросов. Ну и, естественно, кто-то может возмущаться, почему меня забанили. Банят обычно тех, кто плохо себя ведет, пишет всякие гадости, матерные слова не к месту, глупости, упирается в чем-то, обзывается. Ну, в общем, ведет себя не по-человечески. Вот мы сегодня говорим с человеками, с большой буквы, поэтому гоблинов здесь банят сразу. Ну, как странно, вот, может быть, наоборот, уже не странно, но гоблинов все меньше и меньше, это просто на всякий случай говорю. Итак, перерывчик небольшой, и после этого продолжаем со второй части. Это вопросы-реплики. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Напоминаю, что вы слушаете Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 4 апреля 2019 года, четверг. Катастрофа древности, факты, теории, мегалиты, полюса. Часть первая. Вторую мы, если все будет хорошо, будут от вас интерес, будут от вас вопросы, будем уже ближе к лету рассматривать. Дмитрий Белоусов, Алексей Орлов, в виртуальной студии Народного славянского радио. Мы переходим ко второй части нашего сегодняшнего эфира. Это взаимодействие с вами, наши уважаемые радиослушатели и зрители. Еще раз напомню, что вопросы и реплики мы принимаем только на сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Не путайте нас с другими радио и телевидениями, которых сейчас все больше и больше становится. Мне это радостно. Но наш сайт slavradio.org, slavradio одним словом, латиницей пишется. И также у нас есть канал в YouTube, youtube.com/slavradio. Slavradio также пишется латиницей, одним словом. Поэтому, если вы хотите нас найти совершенно нет какой-то серьезной проблемы. Сразу же пришла реплика о том, что в Карелии все готово для ананасов. Ну вот, теперь мы начинаем уже сами вопросики рассматривать. Итак, первый вопрос. Владимир. Автор Дмитрий Белоусов на данный момент года два наблюдает смещение захода Солнца, то есть смещение точки восхода и захода Солнца. Если да, на какой угол и в каком направлении? При этом где находится географический? Значит, если я правильно понял вопрос, то слушатели спрашивают, наблюдаю ли я за точками восхода и захода, и когда они меняются, правильно? Значит, ну, я не астроном, я аналитик. В данном случае я могу, значит, достать, прочитать вам древние рукописи, я могу достать, значит, и ознакомить вас с какими-то данными археологии, значит, с какими-то выводами и гипотезами ученых. Но заниматься в данном случае геофизикой – это не мой профиль. Да? То есть я сам не наблюдаю. В данном случае, как я уже говорил с самого начала, я опираюсь на мнение тех или иных ученых, на мнение, значит, тех или иных честных историков, археологов, значит, те, которые не побоялись выступить против существующей прозападной версии истории, да, и у которых есть масса интересных фактов. В общем, не царское это дело, на солнышко в стеклышке пялится. Идем дальше. Максим Архипов. Здравия всем, здравия, Алексей, Дмитрий. Очертания Великой Заволжской стены мне почему-то напоминают не крепостную стену, а конструкцию протяженной плотины с контрфорсами, подпорками со стороны запада, то есть для защиты от гигантской волны с востока. Может, все же Заволжские, китайские и другие стены, а также Змеевые, Андриановые валы являются всего лишь барьером от потока воды. Тогда нужно искать поблизости волнорезы. Значит, понимаете, в вашем вопросе, значит, не учитывается само строение Заволжского вала, ведь там не только вал, там крепости. Это раз, да? Значит, причем крепости иной раз стоящие как бы отдельно. Во-вторых, кроме вала там есть ров. Да, для защиты от воды ров, извините, не нужен. Вот совершенно никак. Да? Значит, опять же, я специально подчеркнул, значит, стоит Заволжская стена с восточной стороны реки. Да, если бы все было, как вы говорите, то логичнее поставить ее на западном берегу реки. Да, то есть, потому что склоны рек, да, это дополнительная как бы защита. Вот. Нет смысла ее ставить с восточной. То есть мы имеем, вот если смотреть с востока, стену высокую, да, до 5, где-то там 7-10 есть, в среднем 5 метров, гигантской ширины, потом ров, потом, значит, река, да, значит, то есть, ну, это однозначно удар с запада. Однозначно, просто. Значит, что же касается воды и всего прочего, значит, забегая вперед, удар воды был, как я уже сказал, собственно говоря, потоп никогда не был один. Да, тот потоп, который касался нашей Евразии, значит, он, значит, шел с северо-востока на, значит, юг, да, и итоги вот этого потопа, ну, потопа в кавычках, потому что это ледяной потоп, да, его температура была минус 160 градусов. Я напоминаю, мамонты замерзли мгновенно, да, значит, так вот, значит, это метаногидрат, да, это вот движение плит, это взрывы. Я не просто так касался метаногидратов. Ну, то есть это не чистая вода. То есть вода как движущая сила, в которой перемешан метан, ледяной метан. Вот. Вот посмотрите на зону «Вечный мир золоты», и вы поймете силу и мощность удара. Но до Заволжской стены он явно не доходит. Вот никак. Алексей. Хорошо, с волнорезами разобрались. Ярослава, а есть мастера в наше время, которые смогут повторить скульптуры, те, что вы нам продемонстрировали? Что значит мастера продемонстрировали? Значит, есть обработка камней. Да, там, вот есть базальтовое плато. Да. Кто мешает, так сказать, нарезать камни базальтовые и разложить их ровно? Никто не мешает. Да, вопрос в другом, что это же расположено бог знает где, да, там-то этого ничего нету. Это расположено на далеком севере. Значит, понятно, что если захотеть что-то сделать, но, вы понимаете, кроме того, что вырезать сейчас, это же огромные фигуры, да, доставить туда, в ледяные пустоши, как бы, да, нужно, чтобы она еще обветрила. Да, это же вот одно дело новенький камень, вот он свеженький, да. Вот если вы зайдете, у любого кладбища есть предложение по камням, да, могильные камни и так далее. Посмотрите на срезы камней. Они ровненькие, свеженькие, всегда. Да, вот проезжая мимо там, этих фирмочек. Значит, вот новый будет таким. А здесь старый, здесь эрозия. Им много сотен лет. То есть этого не сделать вот так. Ну и плюс, как я сказал, доставка. Никто не будет 100-тонные делать. Опять же, ну вот я вам приводил фотографии. Значит, там на плато взяли, вырезали кусок 4 на 2 метра. Его ориентировочный вес 100 тонн. Да туда сейчас вот внедорожник не доберется. Вертолет еле долетит. Но эти 100 тонн вы чем вытащите? Захочешь, не вытащишь, понимаете? Еще с такой вот идеальной, вы представьте себе, огромный блок, и в нем вырезан 100-тонный кусочек параллелепипед. Как? Вот, я технарь, я не представляю, как можно технически в глубокой глуши это вырезать и достать. Ну, вот просто не представляю. Да, а что касается технического уровня, ну еще раз говорю, да, так сказать, в 28-м году предки знали на десятки звезд больше, чем мы. А это было 30 тысяч лет назад. О чем ты это говоришь? Угу. Ну вот Ярослава, она спросила, мне кажется, все более проще. Есть ли сегодня мастера, которые скульптуры такие, которые вы показывали, могут сделать? Но вот многие не могут повторить тех скульптур, которые известны с тех времен. Она это, скорее всего, имела в виду. Ну, чаще всего, да, не могут. Угу. Далее. Владимир. Видите ли вы связь между фактом смещения точки восхода солнца и направлением молитв в религиозных конфессиях – мусульман, иудеев, христиан, а также временем возникновения конфессий и численностью их адептов? Ну, давайте скажем, что существующие конфессии, то есть самые знаменитые – это христианство, ислам, иудейство, да, значит, раньше же их было намного больше. Да, список был гораздо больше. Сейчас остались какие-то там жалкие остатки, да, от каких-то концессий. Я все время привожу пример несториан, да, потому что это очень хороший пример перехода из одной религии в другую. Знаете, я когда знакомился с несторианством, я на всякий случай напомню, что и католицизм, и православие, и все остальные, так сказать, известные сейчас, значит, типа протестанты, да, значит, веточки. Это четвертая ветка христианства. Четвертая. Вот все вместе, это все четвертая ветка христианства. А была вторая, несториане. Да, и, значит, согласно выводам и заключениям Льва Гумилева, чингизиды были христиане. Вот там несторианство. Не полностью, не 100%, но там господствовало несторианство. Так вот, очень интересный факт. Значит, точнее, даже два. Первый, значит, я когда увидел обряд моления несториан, Я там был, ну, мягко говоря, без слов, как бы, да, пораженный. Потому что этот обряд я вижу каждый день и по телевизору, и раз в год у мечетей. Вот так молятся, значит, те, кто верит в ислам. Да, вот эти две руки на коленях поднялись, вот, опустили коврик и так далее. Да? Обряд один к одному несторианский. Полностью один к одному. Да, вот, вот ни одного отличия. Это несторианский обряд. Вот. И второе, значит, у несториан, у христиан, думайте, да? Христианская вторая ветка. Так вот, у несториан было четыре жены, как в исламе. Вам ни о чем это не говорит, да? Вот. И есть отдельные факты о том, что после того, как христиане Востока, то бишь несториане, значит, разорвали отношения, ну, точнее, Запад с ними разорвал отношения и пытался их уничтожить, они все перешли в мусульманство. Вот, собственно говоря, получился резкий всплеск последователей мусульманства. То есть до этого он был не столь многочисленный. Алексей? Да, но здесь стоит вопрос о том, что все-таки смещение точки восхода солнца с направлением там связано религиозных конфессий или нет? Я думаю, это разные вещи. Угу. Хорошо, далее, Владимир, можем ли мы противостоять процессу смещения точки восхода? Нужно ли это делать? И если да, то какие методы и способы тезисно? Нет, не можем. Кто такой человек на Земле? Ну, мелкий клоп. Подвинутся литосферные плиты и подвинутся. Что вы сделаете? Уровень знаний человека по сравнению с Землей ничтожен. Вы ничего не можете сделать. Это как размышлять. Если с точки зрения технического взгляда на эту жизнь, тогда да. Если с точки зрения, что человек здесь неспроста и от него что-то зависит, то тогда планета и Земля, и другие земли, и звезды ради того, чтобы человек здесь жил. И вот если свинья живет, то им кто-то распоряжается, и кто-то его режет. А если человек живет, то тогда для чего-то все это создано. Мы же не говорим о том, что человечество погибнет. Человечество останется. Понятно. Намек понял. Ясно. Идем дальше. Елена, Алена, реплика. Фото со срубленным гигантом деревом выглядит словно монтаж. Гладкий спил, наклон назад. А на что? Деревья рядом потоньше будут. И прям какой-то идеальный наклон. Но я хочу сказать, что таких фотографий вы можете найти десятка-полтора. Да, это самые первые фотографии. Вот. Опилили, да, большими пилами. Вот. Срез и должен быть ровным. Вот. Но такие деревья были. Это Канада. Это 19 век. Да, значит, фотографии подлинные, они подтверждены, они лежат в библиотеках. Да, известно, кто снимал, когда снимал. Да. Более того, я вам могу сказать, что есть парочка крайне интересных фотографий, где в Америке сфотографирован охотник с птеродактилем, который умер много миллионов лет назад. Да, поэтому деревья – это ничто. Да. Значит, другой вопрос, что они не афишируются, потому что они никак не вписываются в существующую картину мира и в существующую историю. Вот никак. Да, значит, ну а почему не вписываются? Потому что в существующей картине, в существующей истории на первом месте Запад. Запад все сделал, Запад все изобрел, Запад все сделал. Я вам напомню фразу американских археологов, когда открыли Аркаим, наш Аркаим, который в Сибири, недалеко от Магнитогорска, куда приехало достаточно много ученых. И когда американцы уезжали, фраза дословная была следующая. Открытие настолько серьезное, что нужно переписывать всю историю мира. Но мы этого делать не будем и вам не дадим. Вот так, Алексей. Да, на самом деле, как раз я хотел сказать про тебя, птеродактилей и охотников на них на американском континенте. Ты сразу это произнес, как так это сходятся мысли. И я видел не одну фотографию, там были разные птеродактили, и большие, там человек, наверное, 6 или 7 держали в развороте крылья птеродактиля. И есть маленькие, где птеродактили, где там 2-3 человека рядом с ними стояли. Так что все это очень и очень интересно. Хорошо, идем дальше. Владимир, процесс смещения сторон света может происходить не скачкообразно, а плавно. Сможем мы сгладить процесс смещения до плавного режима? Но, исходя из того ответа предыдущего, скорее всего, нет. Нет. Угадал. Согласно Венегера, это происходит в течение нескольких часов. Да, значит, и идет практически мгновенно, несколько часов, сдвиг этих плит. Вы не можете, ну, еще раз говорю, значит, вы не можете остановить механизмы Земли. Человек для этого ничтожен слишком. И пока научных знаний для этого не существует. Да, кстати, мне тут несколько недель назад приходили сообщения, что 3 апреля должен был произойти магнитная переполюсовка. Но 3 апреля прошло, пока не произошло ничего. А может, от нас опять утаили? Компас я не брал в руки, не знаю. Ну ладно, идем дальше. Владимир Павликов. Знакомы ли вы с трудами нашего современника Ю.С. Рыбникова «Наука и образование как система зомбирования землян»? Ну, не столь дословно, скажем так, вскользь, поэтому комментировать сейчас не готов. Но, значит, его идеи отчасти... Ну, понимаете, человек говорит о том, что, значит... Наука выполняет, так другими словами, да, наука выполняет политический заказ сильных мира сего, только и всего, да, значит, поэтому, ну, это правда, есть такое, да, значит, на примере Венегера и как это было отчетливо видно, да, значит, а по, значит, научным фактам я вам сейчас привел не один десяток фактов, опровергаемых наукой. Я об уничтожении этих фактов тоже привел. Так что глобально он прав, но детально я беседовать сейчас не готов. Ну, в любом случае, Юрий Степанович Рыбников родолюб, и он за славяно-русов выступает всесторонне и борется с кривдой, которая в науке застряла, и с теми, кто принижает наше достоинство, наше прошлое, поэтому низкий поклон ему за это. Даже если кто-то считает, что в чем-то заблуждается или в чем-то ошибается, ну, все мы люди, все мы в чем-то заблуждаемся, ошибаемся, но то, что вот он любит Русь, любит всех, кто является русами, это факт. И здесь ему низкий поклон за его такую деятельность. Далее. Александр Иванов. Если все замерзло моментально, шок, заморозка, чем она могла быть вызвана? Срыв атмосферы, тогда должно погибнуть совсем все. Благодарю. Ну, это вторая часть лекции. Если в двух словах вкратце, по периметру материков есть метаногидраты. Да, это такой сжиженный, значит, метан. Можете зайти на сайт Русимперия, где статья целиком, посмотреть, как он выглядит. Да, смысл простой, значит, при сдвиге литосферных плит получается цепная реакция наподобие ядерной. Вот. И есть доказанные вещи о том, что была толщина этих метагендратов. Ну, там она меряется, как бы, да. Так вот, до определенного периода она была столько-то метров, сейчас стала там в два раза меньше. Соответственно, идет вырывание, взрыв, идет волна ледяная. Когда металлогидрат превращается уже в газ, как бы, да, он выделяет холод. Ну, там, если смотреть точно по физике и химии, не он сам, а при взаимодействии, там очень сложный процесс, ну, идет такая ледяная волна с температурой минус 160 градусов. А да, удар этой волны, та самая вечная мерзлота, хотя там, конечно, не только метан повлиял, ее удары, размеры вы можете видеть по карте вечной мерзлоты. Все, кто попал под удар, ну, за исключением там, тех, кто, может быть, спасся в каких-то совершенно там укромных местах, вот, все погибли. Вот, да? Здесь все просто, здесь все научно, здесь никаких, как бы, таких вот сомнений или фантазий нет. Чистая наука. Алексей. Угу. Елена Алена, в чьих интересах врут историки? Возможно ли вновь геоклиматическая катастрофа на Земле? Значит, историки врут в своих личных интересах в первую очередь. Ну, как вы себе представляете, да, человек какой-нибудь всю жизнь в советское время жил, говорил там, что приказывали, да, а сейчас окажется, что вот все вот это все неправда. Ну как, да? Естественно, он будет продолжать говорить в ту же дуду до тех пор, пока не уйдет на тот свет. Да, вот здесь других мнений это быть не может. Значит, с точки зрения политики, кому это выгодно? Западу. Да, я уже сказал, что значит, все то, что сейчас идет, это обливание грязью нашего народа. Что он культурно несостоятелен, что он ничего сделать сам не может. То есть это вода на мельницу западной цивилизации, это доказательство того, какие мы сирые, какие мы варвары и так далее. Историки служат Западу. Да, и здесь впору уже, знаете, как вот в странах Восточной Европы, значит, соответствующие органы типа Госдумы, да, значит, вводили закон о люстрации. Вот впору и нам уже вводить. Да, так сказать, поддерживаешь нормандскую теорию, ну, извините, не имеешь права заниматься историей. Да, поддерживаешь то, что Рюрик был, значит, скандинавом, изволь написать заявление об увольнении. Значит, да, поддерживаешь, что славяне были варварами и ничего никогда не умели, на выход с вещами. Других вариантов нет. Сами они добром это делать не будут. Значит, что же касается повторения, естественно, оно будет когда-то. Да, значит, для этого нужны точные исследования. Ну, можно, конечно, грубо прикинуть. Да, очень грубо, так, пальцем в небо. Но смотрите, по моим расчетам, по тем летописям, что я видел, последняя катастрофа была в 1492 году. Да, значит, этому есть масса доказательств. Точнее, первая часть катастрофы, вот та самая ледяная волна. Значит, а под землю он уходил уже в 17 веке отдельными кусочками. Значит, да, то есть считайте там конец 15 века. Теперь, когда можно ждать? Ну так, еще раз говорю, очень грубо пальцем в небо. Значит, берем Египет. Да, значит, на сегодняшний момент самая первая династия египетская, это 3020 год до нашей эры. Да, а окончание ее это, дай бог памяти, по-моему, 723 год. Это 24-я династия, после которой фараоны закончились. Дальше пошли там всякие там цари из Нумидии, да, потом персы пошли. Ну, в общем, история Египта закончилась. Да? Если взять вот этот вот период и разделить его на 4 смены солнца, как написано в летописях, да, то есть туда-сюда, как бы, да, вот, то получим где-то около 6 веков. Так, грубо приблизительно. 6 веков добавляем там, к 1490 году. Вот и получаем где-нибудь там в районе 21 века. Как раз ждите. Алексей. Хорошо, далее две реплики. Озон. Нет надежного и бесспорного метода датировки. И вторая реплика от Евгения. Дорогой сказитель, ученые, историки никого не предавали. Они служат своему народу и хозяину, а лучшего изгоев. И его наследие нужно уничтожить. Вот такие две реплики. Ух ты как. Ну, по первой. По методу датировки. Значит, есть десятки книг, в которых независимые писатели и исследователи наглядно рассказывают ошибки того или иного метода датировки. То есть стопроцентного результата нет. Есть, как говорится, сложение результатов, когда по нескольким одновременно методам датировки мы получаем одно и то же. Значит, чтобы вы понимали, как сейчас создается та или иная версия. Вот нашли, например, там какое-то ну, допустим, каменный топор, да, никто не будет смотреть, что там по методу датировки он относится к такому-то веку до нашей эры. Да? Смотрят, где на существующей временной цепочке цивилизации есть такие топоры. И привязываются уже к этому времени. И все. Понимаете, они одно цепляют за другое. Такая круговая порука. Вот. Увы и ах. Вот. Поэтому вот все то, что сейчас найдено, по-хорошему, надо проверять, перепроверять. Еще раз говорю, там ложь на лжи. Да? И пример вот выделения этих археологических культур, я привел пример Гумилева. Еще раз говорю, человек работал в 21-м археологическом сезоне. По сравнению с нашими кабинетными археологами, это день и ночь просто. Да? Так вот, вранье, вранье, еще раз вранье, то, что творится сейчас, к сожалению. Ну а по второму вопросу о том, что такие историки хорошие, ну, скорее всего, нас слушал историк, как же себя любимого-то не похвалить. Да? Я не считаю вас хорошим, я вас считаю предателем. Не, он с другой точки зрения сказал, что те, кто себя называют историками современной науки, они никого не могли предавать, потому что они служат своему хозяину определенного исторического взгляда с определенной исторической религиозной подоплекой, в которой сказано, что лучшего изгоя, его наследие, нужно уничтожить. Поэтому они априори не могли предавать сами себя. Вот, скорее всего, Евгений Костенинов вот это имел в виду в своем вопросе. Ну, я могу согласиться с тем, что они служат западному хозяину. Ну, в общем, да. А западный хозяин служит тем, кто создавал всю историю, да? Понятно. Ну, ладно, хорошо. Солнце, Дмитрий, здравия. Откуда Меркатор взял свою карту? Благодарю. Ну, есть свидетельство о том, что часть карт он просто перерисовал с древних. По крайней мере, в его дневнике написано об этом. То есть не все карты он рисовал, как бы что называется, сам, а часть брал у древних. Да, древние не сохранились, а вот его копии сохранились. Вот. Ну и плюс, значит, были, значит, наши славянские историки, имена которых незаслуженно забыты. Я в своей книге это привожу, тот же Иеремий Русский и так далее, да, а значит, задолго до Меркатора, Меркатора, как угодно, да, у них были свои карты. То, что от них остались только имена, а все остальное, как бы, все уничтожено. Ну, уничтожено. Но ни один, и ни два, и ни три раза есть доказательство того, как западные картографы просто тырили карты, сделанные, значит, на территории Евразийской империи. Поймите, Европа – это провинция. Дальняя провинция, ничтожная провинция. Помните, как говорила дочка киевских князей, значит, когда ее отдали замуж в Париж, в письме обратно? Вот. В какую темень ты меня сослал? Жилища здесь страшные, люди ужасны. Это провинция, дальняя провинция, Алексей. Ну да, Париж — это такая, ну там слова такие не очень хорошие, многим парижанам не понравится современно. Да ладно, Ярослава, дочь Ярослава Мудрого, да, насколько я помню. Хорошо, вопрос от Елены. Если наших великих предков так разбомбили, закопали всю правду о них, то сейчас на что рассчитывают гадючие паразиты, уничтожая белых как основу интеллекта? На киборгов? Нет, ну зачем же на киборгов? Значит, создается два, на Западе имеется в виду, да, создается два разных совершенно, значит, класса людей. Первые — те, которые малообразованные, грубая рабочая сила. Значит, и отдельный, значит, второй класс с хорошим образованием, со всеми знаниями и так далее. Вот, соответственно, Вот сейчас просто переходный период, когда в нашей стране еще остались люди, которые помнят советское образование, которое было признано лучшим в мире в 80-м году. Да, значит, а тенденция наглядно видна. Вы посмотрите, сколько знает так, глобально нынешнее поколение. Да, так сказать. А теперь посмотрите на каких-нибудь людей из тех беженцев, которые приезжают, например, в ту же Европу. Они же ничего не умеют, ничего не знают. Собственно говоря, и не хотят знать. Вот нижний класс уже сформирован. Дальше белые люди Европы должны вымереть, как бы, да, потому что там феминизм, там нет детей, там всякие там лесбиянки, гомосексуализм и прочее. А останутся только вот эти. Плодятся они хорошо. Вот вам сформированы две категории населения. И вперед. Вот, за еду работать. Алексей. Угу. Так называемое почти естественно предсказуемое замещение. Хорошо. Да, уже поднималось, я слежу за чатом, поднималась как-то у нас передача версия, что Меркатор – это не имя, а это название некого объединения Миркарт. Ну, так по-современному, если можно перевести, где трудились разные люди, перерисовывавшие различные карты или рисующие карты для каких-то там путешествий, ходов, каких-то там еще целей, где там что находится, куда пойти. И эти карты выдавались, в том числе из древних, которые для тех современников уже были неизвестны. Ну, в аналах они где-то там хранились, их брали, рисовали и выдавали в свет. Хорошо, идем дальше. Александр Никитенко, здравия. Очень интересно, вопрос про Омск. Есть какая-нибудь информация? А понимаете, с Омском то же самое, что с Томском. Абсолютно. Да, значит, вот когда я, значит, рассказывал, значит, про Томск, как бы, да, значит, и, значит, говорил, да, так сказать, что вот там есть 100, и 100, и 100, да. А по существу ведь то же самое и есть в Омске, как бы, да, значит, то есть здесь это относится ко всей, понимаете, ко всей Сибири, да. Например, в Омске были обнаружены, насколько я знаю, 3 подземных хода, которые идут под Иртышом, да, значит, при прокладке теплотрассы. Это вот, если вы в Омске живете, это там, где ныне павильон Флора, то есть это район старой Омской крепости, был найден древний некрополь. Об этом тоже нигде не говорили, да? Так вот, его возраст старше египетских пирамид, да? Значит, когда сносили старый ТЭЦ в Омске, там были найдены подземные ходы еще более древние, чем некрополь. Вот, да? Причем я, например, знаю, что когда переводили данные по Омску, например, по чертежной книге Семёна Ремизова, там вообще идет чистая фальсификация, да? Там слова заменяли, чтобы там было видно, что это наводил, да? А там было написано про храмовые здания из камней. Ну, вот таких примеров как бы много. Но принцип тот же, да, на сегодняшний момент господствует идея немца Миллера конца 17 века, придворного халуя западника Петра. Сибирь не есть земля историческая. Увы. Алексей? Да, сибирские города полны тайн для современного человека, которые были явью обыкновенной для наших предков. И то, что вот про Омск ты рассказывал, на самом деле есть подтверждение того, что кое-что там явно закапывалось в угоду вот этих самых теорий. Нормандской теории и прочей-прочей дряни, которая у нас вливалась. Ну и реплика от Владимира в заключение. Эффект Джанибекова применим для системы, имеющей дисбаланс по внутреннему моменту инерции масс. Земля уравновешена, и если есть дисбаланс, то он незначителен. Так что, судя по этой реплике, нам ничего не грозит. Резкого какого-то изменения полюсов уже с точки зрения Владимира не ожидается. Вы знаете, я еще раз напомню что великий Альберт Эйнштейн в своей жизни не ошибся ни разу. Никогда. Вообще. А ваше право, значит, считать, что спускового крючка нету, да, причем я не сказал, что это обязательно может быть эффект Жанибекова, как бы, да, это один из возможных вариантов. Лично я верю Эйнштейну. Еще раз говорю, он ни разу не ошибался. Он Венегер поддержал, да, значит, а весь научный мир Земли нет. Кто оказался прав в итоге? Вот тут, Алексей. Замечательно. Ну что же, давай будем подводить итог сегодняшней нашей встречи. Подводи. Значит, я хотел бы, чтобы вы отнеслись позитивно к тем данным, которые я сегодня приводил. Да, значит, с одной стороны, есть огромное количество артефактов, говорящих о наших предках, о древности нашей прославянской цивилизации, как бы ее ни называли. Да, значит, вот я ее называю Великой Евразийской империей. Значит, кто-то называет ее по-другому. Там, чаще всего там, Великий Туран Сибири, протославянская цивилизация и так далее. Значит, то есть это наглядные доказательства величия и древности нашей истории. Гордитесь своими предками. Не слушайте все это вранье официальной науки. Они служат Западу. Они служат ради своих привилегий, зарплат, должностей. Значит, гордитесь своей страной. Любите свою страну. Удачи и здоровья всем, Алексей. Благодарю. Не знаю, как там кто называет, а я все это дело называю просто Русь. Русь, что означает свет, светлое. И не просто говорят русые волосы, выйти на Русь. Светлые мы. Значит, должны соответствовать этому. Светлые не только с точки зрения волос и лица, а светлые своими мыслями, своими помыслами. Тем, что нас окружает, тем, что мы должны в этом мире делать. Вот давайте соответствовать этому величайшему званию, названию Русь. И тогда Русь возродится на нашей земле и будет занимать то место, которое она должна была занимать изначально и должна занимать в будущем. Будем же достойны наших великомудрых предков. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 4 апреля 2019 года, четверг. Катастрофы древности. Факты теории мегалита полюса. Часть первая. Об этом докладывал Дмитрий Белоусов. Низкий поклон тебе, Дмитрий. Низкий поклон всем нашим радиослушателям, зрителям, кто участвовал в поддержании сегодняшнего нашего эфира репликами, комментариями, вопросами, которые мы принимали на сайте Народно-славянского радио slavradio.org и на нашем канале в YouTube youtube.com/slavradio. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.